Наше сражение с драконом Скьеландиром вывело меня из строя на много дней. К счастью, события нескольких последовавших недель прошли как в тумане. Я узнал, что весть о приближении Орд Хаоса сообщена царице Кислево. Я узнал, что мы долетели до города Праг, где мой товарищ и его соплеменник Гном предполагали обрести свою смерть. Я знал, что в городе героев нас радушно принял сам князь, оказавшийся дальним родственником моей прелестной спутницы Ульрики. Как бы то ни было, подробности всего этого я помню весьма смутно, вероятно, по той причине, что в памяти моей их затмили те апокалиптические события, что произошли затем. То, что происходило в последовавшие недели, заставило меня изведать новые глубины ужаса и отчаяния. Немногие места из тех, где мне довелось побывать за всю мою долгую и печальную карьеру летописца и истребителя троллей, приводили в большее отчаяние. И по сей день воспоминания о безумии и неразберихе тех ужасных дней вызывают у меня дрожь. Мои странствия с Готреком. Том 4. Феликс Ягер. Альтдорф Пресс, 2505 год. С привратной башни, возвышающейся над внешней стеной Прага, Феликс Ягер осматривал подступы с северного направления. Словно для обретения уверенности, он положил руки на резную голову одной из огромных статуй, которым горгульи и врата обязаны своим названием. С этой высоко расположенной наблюдательной позиции Феликсу открывался превосходный, ничем не загораживаемый обзор на лиги вдаль. Монотонный вид бесконечных равнин, окружавших город, нарушался лишь витиеватыми змееподобными изгибами, протекающей на западе реки. Вдали он мог наблюдать дым горящих деревень. Столкновения происходили все ближе, и менее чем через день война придет и в город. Феликс вздрогнул, и хотя было еще не холодно, закутался в свой красный потрепанный плащ. По правде говоря, было неестественно жарко. Эти последние дни осени в Кислеве были жарче, чем случалось в большинстве летних сезонов в Империи, на родине Феликса. Впервые в жизни он даже молился о том, чтобы наступил снегопад. По утверждению местных жителей, зима тут смертоносна. Это неутомимый союзник, уничтожающий врагов Кислева. Повелитель зима, величайший из генералов, стоящий полчищ вооруженных людей. Феликс гадал, доведется ли ему дожить до наступления зимнего сезона. Даже повелитель зима может оказаться беспомощен, супротив воинов хаоса и их злой магии. Бойцы надвигающейся армии — это не обычные смертные, а хаоса-поклонники, только недавно вышедшие из пустоши хаоса. Вероятнее всего, из всех бестолковых поступков, совершенных им за свою бытность подручным Готрека Гурнисона, встать на пути армии темных сил является наиболее глупым. Феликс едва оправился от ран, полученных в сражении с драконом Скьеландиром и армией орков, что пытались завладеть драконьими сокровищами. Лечивший его волшебник Макс Шрейбер потрудился на славу, но Феликс все еще не был уверен, что восстановил свои прежние силы. Феликс надеялся, что к моменту прибытия воинов хаоса он сможет с привычным мастерством обращаться со своим мечом. Меч ему понадобится, а если он не сможет, то погибнет. Хотя, скорее всего, погибнет он в любом случае. Всадники в черных доспехах и то зверье, что за ними следует, не славятся своим милосердием. Они безжалостные варвары, чья жизнь состоит лишь в том, чтобы убивать и покорять во имя демонических сил, которым они поклоняются. Надолго их не сдержат даже массивные толстые стены Прага. А если не справятся эти свирепые бойцы, то успех наверняка принесет черная магия их сверхъестественных союзников. И вновь Феликс недоумевал, зачем он тут, в сотнях лиг от родного дома, стоит на холодных крепостных стенах города. Прямо сейчас ему следовало бы находиться в Альтдорфе, в одной из контор семейного торгового дела, спорить о ценах с торговцами шерстью и подсчитывать золотые. А вместо этого он готовится лицезреть величайшее вторжение, равного которому мир не видел два столетия, с тех пор, как Магнус Благочестивый отбросил полчища проклятых и снова сплотил империю. Феликс бросил взгляд на своего товарища. Как обычно, невозможно было утверждать, о чем размышляет истребитель. Гном выглядел даже более грубым и угрюмым, чем обычно. Невысокого роста, едва доставая Феликсу до груди, он был вдвое шире человека, а над его бритой и татуированной головой возвышался хохол выкрашенных в рыжий цвет волос. Одной рукой гном держал топор, который Феликс, будучи сильным мужчиной, с трудом поднимал обеими руками. Истребитель покачал головой, отчего звякнула золотая цепочка, идущая от уха к носу. Костяшками кулака он почесал свою пустую глазницу, скрытую под повязкой, и сплюнул за край стены. «К закату они будут здесь, человечий отпрыск», — произнес Готрек. «Или мой папаша был орком». «Ты так считаешь? Разведчики сообщали, что они сжигают деревни на марше. Разве такая огромная орда может передвигаться столь стремительно?» У Феликса было лучшее представление о численности Орды, чем у подавляющего большинства людей Кислева. На воздушном корабле «Дух Грунгни» он пролетал над ней, когда с истребителем и попутчиками-гномами они возвращались из затерянного города Карагдум. То было пару-тройку месяцев назад, но оказалось, что с тех пор прошло полжизни. Феликс покачал головой, впечатленный тем, насколько круто изменилась его жизнь за те месяцы, куда сильнее, чем за любое другое время с момента, как он дал клятву следовать за Готреком и увековечить гибель истребителя в эпической поэме. Именно тогда ему довелось полетать на воздушном корабле, посетить подземный город гномов в гибельных бесплодных землях хаоса, сражаться с демонами и драконами, орками и зверолюдами. Он влюбился и оказался вовлечен в непростые взаимоотношения с кислевицкой дворянкой Ульрикой Магдовой. Он едва не погиб от ран. Он совершил путешествие ко двору ледяной королевы, царицы Катарины, доставив грозной правительнице весть о неприятельской армии, а затем вместе с Готреком и остальными прибыл сюда, чтобы помочь отразить нашествие. Похоже, что у него едва ли бывало время, чтобы дыхание перевести. И теперь он застигнут полномасштабной войной с объединенными силами тьмы. И снова Феликс недоумевал, какие же причины у него находиться здесь. Разумеется, он держит клятву, данную Готреку. И тут находится Ульрика, ожидающая увидеть, сможет ли ее отец со своими людьми достичь Прага раньше Орды Хаоса. Феликс понимал, что ей предстоит разочарование. Он откинул длинный локон светлых волос с глаз, а затем прикрыл их сверху рукой. Ему показалось, что вдали различимы отблески зловещего красного и золотого света. «Колдовство», — подумал Феликс. «Демонопоклонники применяют свою запретную магию». Он снова вздрогнул, подумывая о том, а не лучше ли было бы для него быть щитоводом в Вальддорфе. Но в это ему не очень-то и верилось. Феликс знал, что начал привыкать к жизни искателя приключений. Еще до странствий с Готреком столичная жизнь казалась ему невыносимо скучной. Феликс сознавал, что не сможет снова стать таким, как прежде, и не имеет значения то, сколь часто он раздумывал о том, что житью его малая талика застоя пошла бы лишь на пользу. В любом случае, не очень-то много возможностей представлялось для этого. Он навлек на себя позор за убийство собрата-студента на дуэли в университете, а еще он и Готрек разыскивались с законом за свое участие в бунтах оконного налога. «Не думаешь ли ты, человечий отпрыск, что разведчики имеются лишь у одних кислевитов?» — поинтересовался Готрек. «Передовая группа разведки есть и у воинов хаоса. Даже они не настолько безумны, чтобы передвигаться без разведчиков, и те скоро будут здесь». Феликсу не нравилось рассуждать о том, насколько безумны последователи темных сил для того или иного поступка. На его взгляд, желание поклоняться демонам уже в достаточной мере являлось показателем их безумия. Кто знает, что еще от них можно ожидать. С другой стороны, если дело касается военных действий, то степень их безумия не имеет значения. Воины хаоса столь же смертоносны, как и любая другая армия, превосходя в этом большинство из них. Тут уж истребитель, по всей вероятности, прав. Феликс так и сказал ему. Готрек облизал почерневшие зубы. «В это время года поздновато передвигать армию», — заметил он. «Должно быть, полководцы самоуверенно полагают, что смогут овладеть Прагом до наступления зимы. Либо так, либо им попросту все равно». «Вот уж спасибо», — кисло ответил Феликс. «Ты, как обычно, глядишь на события с оптимизмом, не так ли?» Мотнув головой в бок, Готрек сплюнул за край стены. «Должно быть, они готовят какую-то хитрость». «Возможно, они владеют колдовством. Возможно, правы те городские пророки погибели. Быть может, зима и не наступит в этом году. Тепло не по сезону». Фразы эти вырвались у него сами, и тон оказался более взволнованным, чем ему хотелось. Феликс сознавал, что в равной степени рассчитывал на возражение истребителя. Помимо прочего, гном куда опытнее Феликса. Готрек осклабился, обнажив почерневшие пеньки большей части своих зубов. «Так кто же с оптимизмом смотрит на события теперь, человечий отпрыск?» Угрюмое молчание повисло между ними. Феликс прошелся взглядом по линии горизонта. Там по-прежнему поднимались облака дыма и пыли. Он мог бы поклясться, что расслышал доносящиеся издали звуки рогов, лязг оружия, вопли умирающих людей. «Это все лишь воображение», — подумал он про себя. Внизу под ними надрывались рабочие, устанавливая все больше заостренных кольев на дне огромного рва, протянувшегося теперь у основания стен. Другие работники изнутри укрепляли дополнительными подпорами внешние стены города. Готрек вносил значительный личный вклад, надзирая за проведением работ. В обычных обстоятельствах Феликс едва бы поверил, что эти массивные укрепления требуют какого бы то ни было усовершенствования. Высотой с десятикратный рост человека стены Прага были настолько толстыми, что по гребню можно было разъезжать на повозке. Примерно через каждую сотню шагов над стенами возвышались башни, заполненные оборонительными приспособлениями. Феликс чувствовал едкий запах алхимического огня, доносящийся из некоторых башен. Феликса бросало в дрожь при мысли об оружии, при использовании не менее опасном, чем любой враг, однако положение кислевитов было столь отчаянным, что с момента получения вестей о приближающемся нашествии производство сего оружия в гильдии алхимиков не останавливалось ни на минуту. Для оборонительных крепостных орудий заготавливались сосуды с алхимическим огнем. «Следует отдать должное пракцам», — подумал Феликс. Горожане и их князь со всей серьезностью восприняли полученные известия. Они прилагали все свои силы для укрепления фортификаций, которые многими считались неприступными. Эти чудовищные внешние стены были всего лишь первой линией обороны. Внутри города располагалась другая стена, еще более высокая и труднопреодолимая, а за ней, на массивной скалистой вершине, выпирающей посреди безбрежных равнин, возвышалась колоссальная крепость, одновременно выполнявшая роль цитадели и княжеского дворца. Феликс оглянулся через плечо. Та цитадель была сооружением, наводящим ужас, и значительно подкрепляла дурную репутацию Прага, известного как «Город призраков». Стены ее были столь же мощными, как у любой подобной крепости империи, но на них было вырезано множество необычных фигур. Из камня выступали злобные головы чудищ. Опоры поддерживались огромными фигурами, изображающими страдания. Верхушки башен венчали громадные драконьи головы. Это было произведением рук безумного скульптора. «Что за разум мог задумать и воплотить в жизнь подобную композицию?» — недоумевал Феликс. На фоне цитадели вид оштукатуренных стен и красных черепичных крыш прочих городских строений приносил облегчение. Но даже они выглядели необычно и нервировали Феликса. Высокие крыши имели крутые скаты для того, несомненно, чтоб с них легче соскальзывал снег повелителя зимы. Шпили храмов имели вид минаретов и куполов луковицеобразной формы. Нетипичная для империи архитектура. Окружающий вид, как и гортанный акцент воинов, среди которых они находились, напоминал Феликсу о том, что он оказался весьма далеко от дома. Здесь он ощущал себя чужаком. Необычность города давала повод верить рассказам об ужасах этого места. Сказывали, что прямо со времени последней осады Прага, когда город был разграблен силами хаоса, тут обитают призраки и происходят разнообразные зловещие происшествия. Сказывали, что определенными ночами в полнолуние Морс либо по улицам бродят духи умерших, а иногда оживают и камни самих строений. Из камня могут появиться новые статуи. Новые горгульи появляются там, где их никогда не было. В обычных обстоятельствах Феликс вряд ли поверил бы этому, но нечто в самой атмосфере города подсказывало ему, что в тех старых байках есть некая доля истины. Он поспешно отвернулся, не глядя более на город. Крестьяне продолжали работать на полях, покрывающих обширные равнины вокруг города, собирая урожай зерна с длинных гряд возделанной земли, погоняя своих животных в сторону города. Ощущалось, что внизу идет лихорадочная деятельность. Население поспешно добирает последние скудные остатки урожая. Трудились так, словно от их усилий зависело, жить предстоит или умереть. Феликс полагал, что так оно и есть. Если будет осада, нет, когда их возьмут в осаду, то драгоценен станет самый распоследний кусочек провизии. И тем кислевитам это известно. Всю свою жизнь они живут здесь, на границах между землями людей и территорией, занятой силами тьмы. Хоть кто-то из крестьян империи мог бы столь спокойно выполнять свою работу, гадал Феликс. Это казалось ему сомнительным. Скорее всего, они бы уже давно сбежали, оставив урожай гнить на брошенных полях. Земли империи располагаются далеко от войны с хаосом, а Кислев служит бастионом между ближайшими провинциями и вечным врагом. Кое-кто в империи ставит под сомнение само существование воинов хаоса, но здесь подобная роскошь непозволительна. Поглядев по сторонам, Феликс немного успокоился. На позициях вдоль обходных дорожек уже были расставлены огромные котлы с кипящим маслом. Из башен вдоль стены высовывались мощные баллисты. Феликс сомневался, что город смогла бы взять любая из когда-либо собиравшихся армий империи, но приближающаяся орда сильно отличалась от обычной армии смертных. Он знал, что в ее составе есть чудища, зверолюды, злобные колдуны, равно как и безумные воины, благословленные темными силами. Когда армии хаоса наступают, их союзниками становится даже черная магия, чума и разложение. Но хуже то, что надвигающийся враг, как полагал Феликс, по всей вероятности имеет могущественных союзников внутри самого города. Хаосопоклонники многочисленны, и не все из них являются мутантами или носят вычурные черные доспехи воина хаоса. Возможно, кое-кто из тех тружеников замышляет какой-нибудь темной ночью открыть ворота города. Возможно, один из тех высокородных военачальников планирует отравить собственных людей или завести их в западню. На собственном опыте Феликс знал, что подобные вещи не являются чем-то необычным. Он отбросил мрачные мысли. Сейчас не лучшее время думать об этом. Бросив взгляд на свою руку, Феликс подивился тому, насколько она тверда. Он изменился с тех пор, как начал странствовать в компании истребителя. В прежние времена простого знания о том, что происходит там, в горящих городках на равнине, оказалось бы достаточно, чтобы его замутило. Теперь же он способен стоять здесь и хладнокровно обсуждать это с гномом. Возможно, это я безумен, а не хаосопоклонники. Зоркие голубые глаза Феликса уловили движение на горизонте. «Облака пыли», — подумал он, — «галопом приближающиеся всадники». Феликс поглядел на сторожевую башню, возвышавшуюся над воротами. Там располагались с телескопами остроглазые наблюдатели. Один из них поднес к губам рог и выдул долгий звук. Сигнал был подхвачен на других башнях. Как только прозвучал сигнал, по городу начали звонить в колокола. Работавшие внизу люди спокойно собрали свои инструменты и двинулись к воротам. Крестьяне на полях, положив по последней репе в свои корзины, подняли их и направились в сторону ворот. Люди, направляющиеся в город со своими пожитками, ощутимо заторопились. Позади себя Феликс услышал шум, производимый бегущими по стенам вооруженными людьми. «Возможно, местный князь безумен, но это не отражается на эффективности его стражи», — заметил Феликс и сразу же пожалел о сказанном. Хотя Феликс всего лишь повторил то, что озвучивали многие люди, неразумно подвергать сомнению вменяемость правителя города в военное время. Существует большая разница между тем, что приемлемо в мирное время, и тем, что допустимо в военное. «Как скажешь, человечий отпрыск», — произнес Готрек. Судя по голосу, он не был особо впечатлен, но так было всегда по отношению к любому человеку. В этом вся старшая раса. Они никогда не признают, что в настоящее время имеется что-либо не хуже, чем было пару тысячелетий назад. «Ну что за упертые консервативные гордецы?» — подумал Феликс. Мимо них на стены поспешно поднимались солдаты. Большинство из них несло луки, несколько командиров размахивали мечами, отдавая приказы. Все они носили плащи с крылатым львом, символом Праага. То же изображение находилось и на сотнях знамен, развивающихся над ними. К Готреку и Феликсу быстрым шагом подошел офицер, похоже, собиравшийся отдать им приказ удалиться. Один взгляд на Готрека разубедил его. Никто не знал, кто таков сей истребитель в действительности, но было общеизвестно, что он и его товарищи прибыли в Праг на том могучем воздушном корабле, доставив весть о нашествии и распоряжение самой ледяной королевы. Феликсу довелось слышать россказни, что Готрек и прочие истребители – посланцы из Карак-Кадрина, передовой отряд могучей армии гномов, направляющийся на помощь Кислеву в час нужды. Феликсу страстно хотелось, чтобы это было правдой. Исходя из того, что он наблюдал у их противника, северянам потребуется любая поддержка, которую они смогут получить. Он гадал, когда возвратится дух Грунгни и какую помощь он с собой принесет. Воздушный корабль Малакая Макайсона был мощным оружием, но Феликс не был уверен, сможет ли тот что-либо противопоставить приближающейся неприятельской армии. Малакай обещал вернуться и привести солдат, но это было не совсем в его власти. Он истребитель и инженер, а не король. Помощь от гномов придет только в том случае, если так решат правители. Хотя, по соображениям Феликса, возможен иной вариант. В Каракадрине обитают сотни истребителей. Члены этого культа ищущих смерти, вероятнее всего, придут независимо от того, прикажут им или нет. В конце концов, где как не здесь, в Кисливе, они с большой долей вероятности примут героическую смерть. Если что и может искупить те грехи, из-за которых они стали истребителями, то это, несомненно, смерть в сражении с ордами хаоса. Феликс огляделся, выискивая, не появились ли тут остальные гномы. Насколько он смог увидеть, никого. Скорее всего, Снорри, Улли и Бьорни сидят в белом кабане, под завязку накачивая селем и потчая друг друга жалобами на слабоватое пиво людей. Старый ученый Борок отправился в Каракадрин с Малакаем Макайсоном. Он по-прежнему скорбит о гибели своего племянника Варека. За это Феликс его не винил. Временами ему самому не хватало скромного молодого грамотея. Какая жалость, что, спасая воздушный корабль от дракона Скьяландира, Варек отдал свою жизнь. «Уж лучше он, чем ты», — возникла мысль у Феликса. Ему стало стыдно. Он понимал, что подобные мысли не являются достойными. Облака пыли вздымались еще выше. Феликс разглядел скачущих верхом мужчин. К спине каждого всадника был прикреплен оперенный шест, похожий на крыло птицы. Феликс понятия не имел, какой глубокий смысл заключен в этом символе, но знал, что это знак отличия элитной кавалерии кислевитов. В настоящий момент они не были похожи на элиту. Он заметил, что выглядят всадники потрепанными и усталыми. Если произошло сражение, Феликс мог поставить на то, что видит перед собой проигравшую сторону. Позади них он мог разглядеть других всадников в черной броне и на черных скакунах. Он и без приглушенных проклятий Готрека понял, кто это такие. В свое время ему тоже приходилось сражаться с воинами хаоса. Сплевывая и бормоча очередное проклятие, Готрек двинулся к лестнице. Он намеревался оказаться у ворот и встретиться с демонопоклонниками, если те подойдут. Феликс последовал за ним, поправляя меч в ножнах. Он не знал, то ли сожалеть ему, то ли радоваться, что меч не показывает никаких признаков таинственной силы, готовой высвободиться. Похоже, что сие оружие выполнило свое предназначение, когда Феликс убил им дракона. Он услышал, как позади воины выкрикивают боевые кличи и подбадривают крылатых гусар. Похоже, они тоже заметили, кто преследует их земляков. Спустившись к подножию башни, Феликс увидел других крылатых гусар, скачущих наружу через ворота. Он вжался в дверной проем у подножия лестничного колодца, чтобы его не затоптали. Пока всадники скакали мимо, он отметил, что их лица мрачны. Это он понимал. Перспектива встретиться лицом к лицу с воинами хаоса не привлекала и его самого. Как только проскакали всадники, крестьяне снова начали потоком заходить внутрь. Феликс обнаружил, что идет против потока потных и грязных тел. Если бы перед ним не находился истребитель, то толпа, скорее всего, затолкала бы его обратно в город. Перед истребителем толпа расступалась, словно поток, обтекающий камень. В толчее Феликс перешел по утрамбованной поверхности моста через ров, окружающий городские стены, а потом ускорил шаг. Через несколько шагов он догнал истребителя и сбавил темп. «Нет необходимости так бежать. Похоже, сражение приближается к нам», — произнес Феликс. Так оно и было. Приближающиеся кислевиты скакали впереди своих преследователей, направляясь к воротам. Подкрепление из города выстроилось в линию, готовясь к атаке. Их перестроение быстро скрыло от Феликса происходящие события. Он по-прежнему мог слышать впереди боевые кличи, вопли и звуки врубающихся вплоть клинков. Кажется, подумалось ему, не очень-то хороша эта идея. Ожидать кавалерийскую атаку на открытой местности — не самый мудрый план. Он гадал, стоит ли сообщить об этом Готреку. Вероятно, не стоит. Истребитель удвоил свои усилия, чтобы вступить в бой. А впереди, мимо подкрепления, проскакали первые из отступающих всадников. Феликс видел выражение страха на их лицах. Они промчались галопом, словно люди, узревшие, как позади них распахиваются врата ада. Принимая во внимание его познание о несгибаемости кислевицких кавалеристов, мысль сия не прибавляла Феликсу уверенности. Что бы ни явилось причиной разгрома и бегства крылатых гусар, оно почти наверняка способно и самых отважных лишать присутствия духа. Феликс бросил взгляд через плечо на занятые воинами стены. Он изумился тому, сколь недалеко они отошли от города и какую дистанцию погоня прошла за то время, пока он и Готрек спускались с башни. Слишком велика вероятность того, что воины хаоса смогут прорваться сквозь ворота, если кавалерия впереди дрогнет и обратится в бегство. Феликс внезапно осознал, что понятия не имеет, какова действительная численность атакующих. Он не думал, что у тех есть шанс взять город, но вполне возможно, что они смогут удержать ворота до подхода подкреплений. В военное время случаются необычные вещи. В любом случае, если демонопоклонники вступят в город прямо в начале осады, это не пойдет на пользу боевому духу защитников. Капитан находящихся впереди всадников подал сигнал к атаке. Феликс смотрел, как лошади встали на дыбы, а затем понеслись на врага. В воздухе зазвучали боевые кличи. Мгновениями позже раздался лязг от столкновения кавалерийских пик со щитами. Феликс видел высекшиеся искры, услышал металлический скрежет наконечника копья о броню. Его уши заполнили вопли и звериный рев. Один человек вылетел из седла. Лошади взвелись на дыбы, а перед ними гибли люди. Как и ожидалось, кислевиты были разбиты. Гусары в легкой броне не чета облаченным в тяжелые доспехи воинам хаоса. Это знание никак не повлияло на решимость Готрека принять участие в сражении. Издав мощный рык, он бросился вперед, ворвавшись в бой, словно пловец, прыгающий со скал в опасные воды. Феликс последовал за ним, сознавая, что его собственные шансы пережить битву значительно возрастут, если он останется подле истребителя. Фигура в черной броне пробилась через толпу, массивным руническим мечом разрубила череп всадника кислевита и поскакала по направлению к ним. Готрек захохотал и на гномьей речи проревел вызов на бой. Казалось бы, всадник его понял и, пришпорив своего защищенного броней скакуна, направил его прямиком на истребителя. В тот краткий миг, пока всадник сокращал расстояние между ними, время для Феликса, казалось бы, растянулось. Как в ночном кошмаре, все происходило крайне медленно. Он рассмотрел замысловатые узоры на доспехах воина хаоса, изображающие рычащие головы зверолюдов и демонов. Он увидел странные зловещие руны, сверкающие на клинке воина, а внутри вычурного шлема с крыльями летучей мыши, в тех местах, где должны находиться глаза, сияние расплавленного металла. Небольшие струйки магического пламени появлялись из ноздрей скакуна, весьма не кстати напоминая Феликсу о драконе, с которым он не так давно столкнулся. Глаза скакуна сияли красным светом. Воин хаоса скакал прямо на них. Феликс не думал, что ему когда-либо доводилось видеть лошадь, которая выглядела бы настолько крупной. Она более походила на двигающуюся гору мышц, чем на скачущего зверя. Феликс видел, как под темной, как ночь, кожей приближающегося скакуна напрягались и сокращались массивные мускулы. Из-под копыт вырывались небольшие облачка пыли. Там, где подковы из черного металла ударяли в камень, высекались искры. Феликс обнаружил, что меч его почему-то уже находится в руке. Было чувство, что все силы покидают его, но достаточно побывав в боях, он знал, что сие лишь иллюзия. Он сознавал, что когда придет время, станет двигаться столько стремительно и энергично, насколько потребуется. По крайней мере, на это он надеялся. Готрек стоял чуть впереди, высоко подняв топор, пристальным, бесстрашным взглядом следя за приближающимся противником. Увидев тех двоих, что попытались преградить ему путь, всадник презрительно расхохотался. Его лошадь с грохотом приближалась. На ее губах выступила кровавая пена. Ее желтые зубы запачкались красным, и Феликс заметил, что это не лошадиные зубы, а острые клыки наподобие волчьих. Он не понимал, почему сие его удивило. Среди последователей хаоса он наблюдал и куда более необычные мутации. Подскакав ближе, всадник в седле склонился на бок, чтобы получше нанести Готреку удар. Истребитель выжидал, стоя неподвижно, как изваяние. По крайней мере, Феликс надеялся на то, что тот выжидает. Ему никогда не доводилось наблюдать, чтобы Готрек застыл среди боя, но все когда-то происходит впервые. За секунду до столкновения истребитель сдвинулся. Он взмахнул своим топором. Стремительный и неотвратимый, словно удар молнии, удар пришелся по ногам скакуна Хаоса. Зверь упал. Из его разрубленных конечностей хлестала кровь. Всадник кубарем выкатился из седла и, проскользив по твердому земляному грунту, грохнулся у ног Феликса с лязгом, который могла бы издавать лавка жестянщика в момент землетрясения. Практически не раздумывая, Феликс взмахнул мечом и погрузил его в горло мужчины, прорубаясь сквозь кольца кольчуги, защищающие тело между шлемом и нагрудником. Воин Хаоса издал булькающий звук. Из отверстий в броне запузырилась кровавая пена. Феликс освободил меч и рубанул снова, отделяя голову от туловища. Не испытывая сожаления, он прошел мимо упавшего скакуна. Возможно, это безмозглый зверь, но, возможно, и нет. Некоторые из подобных созданий неестественно разумны. Все они опасные противники. Феликс и Готрек направились в гущу боя. Они словно были захвачены водоворотом тел. Вокруг них вставали на дыбы лошади, молотя друг друга копытами. Гусары пиками протыкали защищенных доспехами хаоситов. Люди сражались с несдерживаемой яростью. Смертоносный Готрек двигался, рубя налево и направо, убивая все на своем пути. Прикрывая спину истребителя, позади шел Феликс, поражая мечом любого, кто пытался их окружить. Мгновение спустя они стояли перед грудой мертвых лошадей и умирающих людей. За спиной Феликса слышалось все больше боевых кличей, и он понял, что к схватке присоединяются выходящие из города солдаты. Цокот копыт подсказал ему, что кое-кто из крылатых гусар пришел в себя и возвращается в бой. Через некоторое время соотношение сил в бою изменилось, и воины Хаоса отступили, преследуемые кислевитами. Со стен раздались радостные крики. Феликс обнаружил, что взгляд его остановился на молодом кислевитском аристократе, восседающем на превосходном белом скакуне. Волосы и брови аристократа были столь же белы, как и его лошадь. Взгляд голубых глаз был холоден. В отличие от остальных кавалеристов, на нем были тяжелые доспехи немалой стоимости. Отделанная золотом рукоять меча, который аристократ держал правой рукой, указывала на немалый достаток. Феликс решил, что видел его на непродолжительной аудиенции у князя. Это был Вильям, брат правителя. «Мало кто из людей вышел бы под атаку проклятых, отринув безопасность городских стен», — произнес Вильям, поглаживая длинный белый ус, свисавший ниже подбородка. Такие усы были в моде у молодых кислевитских аристократов. «Похоже, мы в долгу перед вами не только за предупреждение, доставленное царице, нашей законной правительнице». «А я не человек», — заявил Готрек. «Любому дурню заметно, что я гном». Воины подле аристократов встрепенулись и взяли оружие на изготовку. «Просто замечательно», — подумалось Феликсу. «Мало нам врагов за пределами города. Давай-ка и внутри заведем себе несколько». К его удивлению, дворянин только лишь рассмеялся. Феликс слышал, что брат князя безумен, подобно большинству представителей правящего рода. Похоже, безумие зашло столь далеко, что он снисходительно отнесся к выходке, которую прочие сочли бы тяжким оскорблением. Каковы бы ни были причины, Феликс был рад этому. «Слышал я, что представители старшей расы горды и обидчивы, а истребители более прочих», — произнес аристократ. «Не существует истребителя, которому есть чем гордиться», — заявил Готрек. «Как скажешь», — ответил незнакомец, хотя по его веселому тону было понятно, что он не совсем этому верит. «Да будут свидетелями все присутствующие, что я, Вильям из рода Козинских, выражаю благодарность за вашу отвагу, которая будет вознаграждена». «Единственная награда, которая мне требуется — место в передних рядах в грядущем сражении». «Это вполне легко устроить, друг мой». Феликс молился, чтобы истребитель не отпустил какое-нибудь едкое замечание. Помимо прочего, перед ними не какой-то там обычный аристократ. Готрек на полпути к тому, чтобы затеять потасовку с братом князя-правителя. «Я позабочусь о том, чтобы мой брат и сеньор услышал о ваших доблестных подвигах». «Благодарю вас, милорд», — произнес Феликс. «Нет, это я должен благодарить вас. Вы гражданин империи. Немногие проделали долгий путь, чтобы сражаться, а, возможно, и погибнуть, защищая наши земли. Подобная храбрость должна быть вознаграждена». Феликс внимательно смотрел на него. Вильям выглядел вежливым молодым человеком приятной наружности, но Феликс научился не доверять аристократам вне зависимости от того, насколько те обходительны. Тем не менее, сейчас не лучшее время говорить об этом. Судя по слухам, вражда с Вильямом может быть крайне неприятной. «Добрая битва — все, что нам требуется», — раздраженно произнес Готрек. «И очевидно лишь одно. Стоя тут, мы этого не дождемся». «Потерпи несколько дней, друг мой», — сказал Вильям. «Будут настолько жаркие и упорные бои, что хватит любому, даже истребителю». Свита вельможи закивала в знак согласия. Феликс также не видел причин сомневаться в его словах. Готрек попросту сплюнул на землю и уставился вдаль, наблюдая за клубами дыма, поднимающимися на горизонте. «Подать-ка их сюда», — заявил он. Вильям непринужденно рассмеялся. «Ха-ха-ха, хорошо, что хоть одному воину в городе не терпится встретиться с врагом», — заметил он. «Ты воодушевляешь нас всех, Готрек, сын Гурни». «Именно этого я всегда и хотел», — кисло ответил Готрек. Если он и отметил колючие взгляды приспешников вельможи, то вида не подал. Истребитель едва ли выказывал хоть какое-то почтение правителям своего народа, не говоря уже о том, чтобы делать это для людей. Феликс гадал, не эта ли характерная черта послужит причиной того, что однажды их обоих прикончат. Он ощущал потребность извиниться за поведение истребителя, но понимал весьма вероятно, что Готрек в любом случае станет его опровергать, а потому держал рот на замке и молился на то, что Вильям столь же сдержан, как кажется на вид. Вельможа не показал вида, что оскорбился, и, принимая во внимание наличие поблизости тысячи солдат, поклявшихся защищать его персону и город, Феликс счел это добрым знаком. «Сейчас я должен идти, но когда решите посетить дворец, добро пожаловать», — произнес вельможа, отбывая. «Я, несомненно, приму подобное приглашение», — с сарказмом пробурчал Готрек в спину удаляющегося аристократа. Один из советников обернулся и уставился на него. Взгляд мужчины был убийственным. «Интересно, кто прикончит нас раньше?» — подумал Феликс. «Кислевиты или хаосопоклонники?» Белый кабан был переполнен. Воздух смердел пивом, застарелым потом и табачным дымом. Феликс едва не оглох от крикливой болтовни пьянчуг и похвальбы новоприбывших воинов. Но он не жаловался. Именно сейчас ему была необходима оживленная атмосфера таверны, чтобы позабыть вид всадников хаоса. Некоторым образом, по воспоминаниям, они казались даже более пугающими, чем были на самом деле. Феликс не мог отрицать для себя тот факт, что всадники уже здесь, за городскими стенами. Он видел их, бился с ними. Одно дело представлять их прибытие и знать, что скоро предстоит сражаться с ними, и совсем другое — иметь абсолютную уверенность в том, что огромная армия злобных бойцов приближается к городу. Он огляделся вокруг, гадая, здесь ли Ульрика, и в то же время равно надеялся, что ее здесь нет. В последнее время они снова вернулись к своей старой манере яростных столкновений и страстных замирений. Замирения были превосходны, но, по ощущениям Феликса, жить можно было бы и без конфликтов. Всего добра и так вскоре предстоит предостаточно, помимо тех, что наличествует в его любовных отношениях, и все, что в настоящий момент ему хотелось, немного мира и покоя перед неизбежным ураганом. В то же время частично он был разочарован, что ее здесь нет. Он гадал, а не с Максом ли она снова? И если так, то это только лишь попытка вызвать его ревность или происходит нечто более серьезное. Он печально улыбнулся. Если верно первое, то Феликс признавал, что это сработало. С другой стороны, он не мог точно утверждать, что она поступает именно так. Ульрике не очень-то свойственно коварство. Однако она женщина, и временами Феликсу приходило на ум, что подобные вещи совершаются женщинами почти инстинктивно. Тем не менее, он решил, что сейчас не время беспокоиться о подобном. Сейчас самое время выпить. Как он и ожидал, тут находился Снорри Носокус и прочие гномы, и никто из них трезвым не выглядел. Вполне возможно, что они накачиваются тут выпивкой прямо с момента утреннего пробуждения. Пиво для гнома, что для рыбы вода. Снорри был крупным гномом и выглядел даже более устрашающе, чем Готрек. Его нос был сломан и вправлен обратно бесчетное число раз, а одно из ушей начисто оторвано. Голова выбрита, и прямо в череп были воткнуты три раскрашенных гвоздя. Феликс не был уверен, как сие можно было сделать, не занеся внутрь инфекцию, но это удалось. В настоящий момент Снорри боролся на руках с другим гномом-истребителем и, похоже, побеждал. Противником Снорри был молодой гном, который предпочитал скорее кричать, чем говорить. Голова его была полностью выбрита с целью демонстрации новых татуировок, а борода была коротко острижена практически под корень. Феликс весьма сомневался, что Улли когда-либо носил длинную бороду. Скорее уж, сам Феликс смог бы отрастить более длинную. Неподалеку другой истребитель, вполне возможно, самый уродливый из всех виденных Феликсом гномов, покачивал на коленях тавернскую прислужницу, вроде бы и не обращая внимания на то, что на него пялятся все мужчины и немалая часть гномов. Феликс был изумлен, что девушка вообще прикоснулась к кому-то настолько омерзительному. На лице Бьорни находился воистину мерзкий набор бородавок, которые наряду с выбитыми зубами делали его столь же отталкивающим, как какую-нибудь горгулью. Заметив взгляд Феликса, Бьорни подмигнул ему и ухмыльнулся, а затем сунул голову между грудей официантки и пощекотал ее бородой. Та захихикала. Феликс отвернулся. Да уж, Бьорни неисправим. Осматриваясь, Феликс заметил группу крепких мужчин в тяжелых доспехах с плащами из белых волчьих шкур на плечах. Те сидели за отдельным столом, распевали застольные песни и кружку за кружкой поглощали эль. Один из них уловил взгляд Феликса и уставился на него. Феликс пожал плечами и отвернулся. Рыцари-храмовники Белого Волка интересовали его не более, чем сами они обращали внимание на тех, кто не поклонялся Ульрику. По мнению Феликса, это сборище религиозных фанатиков, но он был достаточно наслышан о них, чтобы высказать его. Какими бы они ни были, это смертоносные бойцы, а учитывая приближение армии Хаоса, на счету каждый меч. Феликс не мог позволить себе быть слишком разборчивым в отношении тех людей, с которыми ему предстоит сражаться плечом к плечу. Следует надеяться, что те вскоре тоже придут к схожему мнению. И прочих тут присутствовало немало. Конные солдаты кислевитов, наемники со всей империи и отдаленных мест. Феликс решил, что слышал неразборчивый гомон тилейцев и певучий язык бретонцев. Похоже, тут собрались воины со всех концов Старого Света. Он недоумевал, как они смогли добраться сюда так быстро. Едва ли существует вероятность, что слухи о войне достигли империи, и, однако, Феликс выругал себя за подобную глупость. Эти люди оказались здесь не из-за вторжения. Они пришли потому, что здесь граница с пустошами хаоса, и всегда найдется работенка для воина-наемника. Большинство из них, вероятнее всего, охранники караванов, либо состоят в личных войсках каких-нибудь кислевитских аристократов. Поглядывая на одного надменного мужчину в богатом одеянии, окруженного крепкими парнями, Феликс укрепился во мнении, что кое-кто из присутствующих – телохранители путешествующих дворян с его родины. «Кто знает, что они делают здесь?» – недоумевал Феликс. «Всегда находятся обеспеченные люди, которым нравится путешествовать, а кроме них ученые и чародеи, ищущие новых знаний. Большинство являются представителями правящего класса. У кого еще есть деньги на подобные интересы?» Он постарался отбросить мысль о том, что кое-кто из тех людей мог быть шпионом культов хаоса. Он сознавал, что подобное более чем возможно, однако не желал сейчас думать об этом. В конечном счете, бросив напоследок взгляд, он заметил лицо, которое хотел увидеть. В таверну вошла Ульрика Магдова с признаками волнения на лице. Но даже в этом состоянии она по-прежнему была прекрасна. С коротко постриженными пепельно-белыми волосами, высокая и стройная, но при этом крепкая, как сталь. Взгляд ее ясных голубых глаз остановился на Феликсе, и она украдкой улыбнулась ему. Не обращая внимания на сальные взгляды наемников, она пошла прямо к нему. Феликс взял ее за руку и притянул к себе, ощущая лишь слабое сопротивление. Недобрый знак. Ульрика была наиболее непредсказуемой женщиной из тех, что ему встречались, поэтому сложно было ожидать от нее податливости. Особенно в тот момент, когда Феликс ожидал от нее упорства. Он уже практически отказался от попыток понять Ульрику, однако в настоящий момент у него, по крайней мере, была идея о том, что ее беспокоило. «По-прежнему нет вестей?» — поинтересовался он самым мягким тоном, на который был способен. «Нет», — произнесла она ровным голосом, намеренно лишенным эмоций. Феликс знал, что в надежде услышать что-либо о своем отце, она обходит караульные помещения, таверны и разных родственников из благородного сословия. С того момента, как они взошли на борт духа Грунгни и направились на юг, об Иване Петровиче Страгове не было ни слуху, ни духу. Ни к добру. Даже принимая во внимание немалое расстояние, разделяющее пограничье и Праг, старому боярину уже пора было здесь появиться. Если только не произошло нечто ужасное. «Уверен, с ним все в порядке», — произнес Феликс утешающим тоном. «Он крепкий мужчина, и с ним более полусотни гусар. Если это вообще возможно, он доберется». «Знаю, знаю. Однако я слышала, что разведчики рассказывали о численности армии Хаоса. Они сравнивают ее со стаей саранчи. Два столетия из пустоши и Хаоса не появлялось подобное силище. Эта армия может оказаться даже крупнее той, которой противостояли Магнус Благочестивый и царь Александр». «Тем проще ее обойти стороной». «Ты не знаешь моего отца, Феликс. Он не из тех мужчин, что избегают сражения. Он способен на безрассудный поступок». Сжав губы, Ульрика осмотрелась по сторонам. Феликс присел на ближайший стул, положил руки на талию Ульрики и усадил ее себе на колени. «Уверен, он так не поступит. Выпей что-нибудь, это поможет тебе успокоиться». Она ответила ему рассерженным взглядом. «Ты слишком много пьешь с тех пор, как мы здесь оказались». Это была старая жалоба. Она всегда к ней прибегала. Если сравнивать с большей частью тех, вместе с которыми они путешествовали, то он вообще едва пробовал выпивку. Разумеется, большинство их попутчиков — гномы, так что вряд ли это показательно. «Что ж, сегодня я не напивался», — заметил Феликс. «Я сражался у горгульих врат». Ульрика искоса посмотрела на него. «Я видела раненых, которых несли оттуда на лечение в храм Шалли. Они говорили, что в нападении участвовало 1000 воинов Хаоса». «Куда вероятнее 20 передовые разведчики. Сама Орда еще не подошла». Феликс поднял руку и жестом позвал официантку. Женщина неторопливо подошла, без лишних слов поставила на стол 2 кружки эля, а затем удалилась. Феликс поднял свою кружку и сделал глоток. На вкус пиво было кислее выпитого им ранее. «Козлиная моча», как называл его Снорри. Феликс подозревал, что гном достаточно осведомлен в предмете, чтобы дать столь точное сравнение. Чего только Снорри не пивал. Ульрика подняла кружку и залпом отпила из нее. К этому Феликс никак не мог привыкнуть. Кислевицкие аристократки выпивали на равных с представителями мужского пола, если уж вообще начинали пить. «Ты был у ворот?» — спросил мужчина за соседним столом. «Да», — ответил Феликс. «Рассказывают, что с ворот можно видеть армию тьмы. Говорят, в ней 1010 бойцов. 2 × 10 000». Мужчина был пьян, и речь его была сбивчивой. «Это не имеет значения», — произнес смуглый мужчина со свисающими длинными усами кислевицкого кавалериста. «Они разобьются о стены Прага, как случилось 200 лет назад». Сие вызвало одобрительные крики из-за соседних столов. Как раз подобные разговоры людям нравится слышать в тавернах в ночь перед боем. Феликс повидал слишком много реальных сражений, чтобы думать о них так, как подросткам читал в книгах и поэмах. С другой стороны, эти люди тоже выглядели тертыми, однако рассуждали так, словно дело происходит не наяву. Возможно, они просто хорохорятся, всего лишь пытаются сохранить присутствие духа. Они бы сейчас так не радовались, если бы видели то, что видел Феликс на обратном пути из пустоши и Хаоса. Он постарался выбросить из головы эти угнетающие мысли. «Я даже не знаю», — произнес с порога тощий мужчина со слиным лицом. «Мой караван только что прибыл, и по дороге сюда мы встречали зверолюдов и всадников Хаоса. Крепкие войны, даже если это отродье Хаоса. Никогда не сталкивался с теми, кого столь же трудно убить, как тех зверолюдов». Феликс был склонен поверить этому. Взгляд на Ульрику дал ему знать, что она того же мнения, однако воины в таверне верить не желали. «Что это за россказни прихвостней Хаоса?» — вопросил здоровенный толстяк, хлопнув по столу куриной ножкой. «Зверолюды и всадники Хаоса подыхают столь же быстро, как и прочие живые существа, стоит только вонзить в них 2 футов доброй имперской стали». Больше одобрительных криков, больше хохота, больше бахвальства о том, сколько врагов умрет за последующие дни, больше разговоров, как все они станут героями песен об осаде Прага. Феликс снова огляделся по сторонам. Он заметил, что достаточно и тех, кто не разделяет подобное настроение. Многие мужчины выглядели обеспокоенными, и они-то как раз походили на тех, кто четко знает, что тут есть о чем беспокоиться. Люди с суровыми лицами, потертыми от употребления доспехами, которые, по всей видимости, умеют обращаться с тем оружием, которым вооружены. Феликс понимал, как глупо слышимое им тут хвастовство, но желания возражать у него не было. Ему не хотелось оказаться тем, кто подорвет боевой дух присутствующих тут людей. Очевидно, что мужчине со слиным лицом пришла на ум иная мысль. В городе, который скоро окажется в осаде сил тьмы, нет места тем, кого подозревают в поклонении хаосу. «Да, вы правы», — произнес он. «Они сдохли достаточно быстро, когда я и мои парни пронзили их сталью». Но при этом он все же не сумел изобразить особого воодушевления в своем голосе. Феликс посмотрел на него с сочувствием. Ясно, что этот мужчина сталкивался со зверолюдами прежде и знает, о чем говорит. Просто никто не желает его слушать. То, как Ульрика покачала головой, подсказало Феликсу, что та согласна с мужчиной со слиным лицом. «Размякшие южане понятия не имеют, о чем говорят», — пробурчала она. «Зверолюд гор сожрет ту толстую свинью, как она слопала ту курицу». Феликс кисло улыбнулся. Для него олицетворением стойкости был народ Кислева, люди, обитающие на опасных землях в условиях постоянного состояния войны. Ему никогда не приходило в голову, что друг на друга они могут смотреть свысока. Разумеется, Ульрика выросла в северных пограничных землях, где владения людей соприкасаются с хаосом. Если уж кому из здесь присутствующих рассуждать об этом, то именно ей. Она плавно поднялась с его колен. «Я пошла наверх. В нашу комнату». В ее тоне явно подразумевалось, что он отправится следом. В данных обстоятельствах подобный вариант выбора казался более разумным, чем ошиваться внизу, слушая пустую болтовню о войне. Иван Петрович Страгов пристально глядел вдаль. Будучи крупным мужчиной, некогда он был полноват, но за последние несколько недель он исхудал. Неделями они не вылезали из седел, спали и питались урывками, вели безнадежные бои против превосходящих числом зверолюдов, отступая в последние мгновения, чтобы избежать гибели. Страгов пытался убедить себя, что тревожит фланги армии хаоса, замедляет ее продвижение, создавая у ее генералов обеспокоенность за свои тылы. Он подозревал, что огромному войску его атаки как слону блошиные укусы. Он потер повязку, обертывающую голову. Рана опять зачесалась, но он считал, что жаловаться по сему поводу не стоит. Если бы зверолюд оказался чуточку сильнее, или он сам на долю секунды запоздал бы с защитным блоком, то украшать сейчас его мозгам топор чудища. Похоже, лечебная мазь неплохо справилась со своим делом, и заражения раны не последовало. Временами Ивана немного лихорадило, но и только. Страгов бросил взгляд на своих всадников. 30 человек и все бывалые ветераны. Сначала с ним было более полусотни выживших после нападения скавенов на усадьбу, а по пути на юг к ним присоединилось еще около сотни гусар. 50 Иван выделил для сопровождения женщины обоза, отправив их на юго-запад, подальше от главной дороги в Праг. Если повезет, то таким образом некоторые из его людей смогут разминуться с приближающейся ордой. Оставшихся он водил в бой, донимая захватчиков внезапными нападениями. Проверенная временем тактика кислевитов. Наскок и быстрое отступление, яростные ночные атаки, стремительное нападение из засады. Его люди потрудились на славу. Должно быть, число уничтоженных врагов в 3 раза превосходило собственные потери, но этого было недостаточно. Всего лишь капля в огромном океане погони хаоса. «Наверное, пустоши опустели», — подумал Иван. «Кто мог предполагать, что в этих бесплодных землях способно обитать столько населения?» Как и все из его народа, Страгов изучал старые летописи о древних войнах с хаосом. Наизусть помнил баллады и эпические поэмы. В «Подвиге Магнуса» повествовалось об армии столь же многочисленной, как травинки на великих северных равнинах. Иван всегда считал, что стихотворцы преувеличивали. Теперь же он подозревал обратное. «Ты стареешь», — твердил он себе. «Позволяешь подобным мыслям забивать себе голову, в то время как под тобой конь, в руках твоих пика, а впереди враг. Не время для таких пораженческих рассуждений. Слишком много людей зависит от тебя». Иван посмотрел вокруг, и на каждом лице он читал решимость. Он испытал гордость. Эти люди не сдадутся. Страгов знал, что попроси он, и они последуют за ним к самим вратам ада. Они подобны превосходно заточенному клинку, и все, что требуется от него, правильно воспользоваться сим клинком, указать верное направление, и его люди выполнят приказ или погибнут. И последнее куда более вероятно. Иван выбросил эту мысль из головы. Страгов был рад, что Ульрики здесь нет. Он надеялся, что она в каком-нибудь безопасном месте. Он надеялся, что Ульрика доставила Ледяной Королеве его сообщение, и ей хватило здравого смысла остаться в столице. Хотя это вряд ли. Она всегда была своенравной, как и ее мать, и, если уж честно, как он сам. Наиболее вероятно, что Ульрика отправилась с тем молодым человеком, Феликсом Ягером, а тот является спутником Готрока Гурнисона и, следовательно, по всей вероятности, снова направляется навстречу неприятностям. Все, что оставалось Ивану, молить богов присмотреть за ней и надеяться, что Ульрик внемлет молитвам старика. «Идем на юг!» — решительно произнес Страгов. «Нанесем этим синешкурым ублюдкам удар, когда они попытаются переправиться через Урской, а потом отправляемся. Должно быть, Ледяная Королева уже объявила общий сбор и направляется на север в Праг. Мы встретимся там и отбросим этих мразей хаоса поклонников обратно в пустыню, из которой они появились». Его люди отозвались сдержанными приветственными криками, принимая на веру каждое его слово. И вновь он испытал чувство гордости. Как и он, воины видели реальную численность Орды, и как и он, должны были понимать, что та непобедима. Со стен Прага Макс Шрейбер всматривался в сумрак. Он знал, где-то там ожидает величайшая из собиравшихся за последние 200 лет армия сил тьмы, готовясь затопить земли человечества волнами крови и пламени. Возможно, на этот раз хаоса поклонникам будет сопутствовать успех. Лишь боги знают, насколько близки они были к своей цели в прошлом, гораздо ближе, чем полагало возможным большинство ныне живущих. Раз за разом ценой огромных усилий хаоситов отбрасывали обратно, но всякий раз пустоши хаоса немного расширялись, никогда не отступая. С каждым разом мир становился чуть более испорченным, а тайные последователи тьмы немного усиливались. Макс знал об этом. Большую часть жизни, помимо занятий магией, он потратил на изучение сих материй. При вступлении в тайное братство он поклялся всеми силами противостоять поклонникам сил разрушения. И в сей самый миг Макс гадал, а не привела ли его эта клятва туда, где он примет свою смерть. Вглядываясь во тьму, он мог разглядеть огромные тучи темной магии, клубящиеся над расположенной на расстоянии армией. Его магически тренированным чувством были явно заметны потоки энергии, струящиеся там. Макс знал, что там действуют могущественные маги, концентрирующие силы, слишком огромные для контроля кем-либо из смертных. «Но кто говорил, что это смертные?» — печально подумал Макс. «Совсем не обязательно. Время странно ведет себя в пустошах, а одной из наиболее распространенных причин, по которым люди посвящают себя служению тьме, является нечасто предоставляемая возможность обрести бессмертие или нечто вроде того. И не пресловутую вечную жизнь в неком далеком раю, где можешь оказаться после смерти, но настоящую, вечную молодость воплоти в этом мире». Вечная жизнь и власть — две вещи, за которые многие люди без колебаний отдадут свои души. Но Макс также знал, глупцы те, кто думает так. Ничто не дается бесплатно, в особенности сила, получаемая от темных богов хаоса. Те подобны ростовщикам, сужающим деньги под разорительные проценты. Отдаешь скромное неосязаемое нечто, свою душу, в существование которой не особо и верят многие люди, и тем самым ты теряешь все — ты уступаешь свою жизнь и волю темным богам, перестаешь быть самим собой, становишься обычной куклой, которую дергают за ниточки гораздо более могущественные силы. Так Макса учили. У него не было повода не доверять этому знанию, однако, если уж хочется подвергнуть его сомнению, то сейчас для этого самое время. Когда выбор предстоит между мучительной смертью или вечным проклятием, особо выбирать-то и не приходится. Безусловно, священнослужители Сигмара, Таала, Ульрика и Морра руководствуются заповедями и могут поведать, что ожидает тебя после смерти. Однако никто из них особо не стремится прекратить свое существование во плоти, какой бы рай их там ни ожидал. Макс не какой-нибудь невежественный крестьянин и не обязан верить, что магические силы, которыми обладают священники, ниспосланы богами. Он и сам обладает немалой силой, чтобы верить этому. Официальным культам не нравится тот факт, что их давнему исключительному праву на занятие магией пришел конец. Именно поэтому, если выпадает возможность, они продолжают подвергать гонениям волшебников, подобных Максу. Макс потряс головой, стараясь развеять свое мрачное настроение, виной которому он выставлял присутствие тех кружащихся вдали потоков черной магии. Он уже был готов подвергнуть сомнению существование благожелательных божеств, хотя слишком уж уверился в силах хаоса. Макс твердил себе, что боги существуют, и некоторые из них оказывают помощь человечеству. Лучше верить в это и не выдавать своих сомнений, или придется иметь дело с охотниками на ведьм. А подобных людей совершенно не волнует то обстоятельство, что он маг. В не столь отдаленном прошлом волшебников сжигали на кострах как последователей хаоса, и они были вынуждены практиковать свое искусство тайно. И в городе хватает людей, которые более чем охотно занялись бы поджариванием волшебника. Это было понятно потому, как перешептывались люди, завидя его в длинной мантии и с посохом. Ладно, пусть так. В последующие дни им понадобятся его силы, и люди будут благодарны независимо от того, считают они эти силы дарованными преисподней или нет. Когда человек смертельно ранен и единственная надежда лишь на магию, то предубеждения быстренько проходят, по крайней мере, у большинства людей. Макс снова обратил внимание на потоки магии. Он мог чувствовать энергию, струящуюся сквозь камни под его ногами. Гномья — это работа или творение древних жрецов, не столь уж важно. Сильные заклинания, за столетиями усиленные теми, кто знал толк в защитных чарах, Макс был им благодарен. По меньшей мере, кое-какая защита от вредоносной магии у города имеется. Похожими рунами защищены внутренние стены, а нечто более сильное по-прежнему охраняет цитадель. Макс не был уверен, что даже великому демону хаоса под силу преодолеть защитный барьер заклинаний, окружающий Праг. Разумеется, абсолютной уверенности у него не было. По сути, никто из смертных понятия не имеет, на что способны самые могущественные слуги тьмы. Их мощь неизмерима. Возможно, скоро он сможет оценить эту мощь. Пока же ему оставалось лишь молиться на то, что это не так. Громадное количество мистической энергии было использовано для защиты сего города, и Макс гадал о причинах. По общему мнению, это место проклято. Отсюда давно ушел бы любой другой народ, менее упрямый, чем кислевиты, но не они. Это был город-герой, символ их вечной борьбы с силами хаоса, и пока смерть не заберет последнего из жителей, они не сдадутся. Макс оперся на свой посох и сделал глубокий вдох. Магический барьер будет держаться столь же долго, как и сами стены. Макс сомневался, что сокрытая в камнях магия устоит, если те будут разрушены. Вот это и есть реальная угроза. Осадные орудия способны разрушить каменную кладку и тем самым развеять вплетенные в нее заклинания. Макс гадал, имеют ли защитники хоть какое-то понятие, какие ужасы последуют в результате этого. Лучше уж им оставаться в неведении. Не нужно сеять панику. Макс сознавал, что, несмотря на отчаянное положение, в действительности он всего лишь пытается отвлечься от собственной насущной проблемы — Ульрики. Он безумно и безнадежно в нее влюблен, понимая, что не может обладать ею. Ульрика с Феликсом Ягером, и похоже, что этого ей и хотелось. Конечно, случались между ними размолвки, дававшие Максу повод надеяться, что когда эти двое разбегутся, Ульрика может обратиться за утешением к нему. Эти его надежды столь хрупки, что вызывают уныние и немалое смущение, однако это все, на что он реально может рассчитывать. Какой печальный парадокс! Он, посвященный во многие темные тайны магии чародей, способный подчинять своей воле демонов и чудовищ, не в состоянии прекратить думать об одной женщине. Ульрика удерживает его сильнее, чем какая бы то ни была пентаграмма, способна удерживать демона, но похоже, что она об этом даже не догадывается. Как-то ночью в Карак-Кадрине, будучи пьян, он даже признался Ульрике в своей безумной страсти, но она не обратила на это внимания, и даже после этого отношения их остались только лишь дружескими. В определенном смысле это его оскорбляло. Он хорош собой, имеет вес в обществе, обеспечен доходом от своих занятий магией. Многие женщины считали его привлекательным, однако в молодые годы он был слишком поглощен своей учебой и обретением знаний о магии, чтобы обращать на них внимание. Теперь Макс наконец-то нашел ту, которая ему нужна, но она даже лишний раз не посмотрит в его сторону. Макс был достаточно разумен и догадывался, что его влечет к Ульрике, в том числе и поэтому. Но в то же время полагал, что не откажи она в первый раз, он все равно продолжил бы испытывать к ней страстное влечение. Макс достаточно знал о делах сердечных, чтобы понимать, насколько нелогично они могут развиваться. Не то чтобы это имело значение. Макс попался на крючок и осознавал это. На грезы о том, как он спасает ей жизнь и заслуживает ее благодарность, уходило столь же много времени, как на ученые занятия. Макс понимал, что даже если все четыре великих силы хаоса окажутся внутри городских стен, он будет оставаться тут до тех пор, пока здесь она. Сие раздражало, поскольку Макс ощущал, что достиг нового уровня энергетических возможностей и понимал, что необходимо все силы бросить на их изучение. Теперь Макс был уверен, что если сравнивать магические силы в чистом виде, он уже на равных смог бы потягаться с любым из своих старых учителей, и что подобного уровня мастерства достиг, будучи еще молодым. Вероятно, причиной тому недавно пережитые им приключения, перенесенный стресс, заклинания, примененные им в сложных обстоятельствах, но было ощущение, что за последние несколько месяцев он обрел невероятную силу. Макс покачал головой, удивляясь, как может тратить столько времени на беспокойство об одной женщине, в то время как весь мир близок к тому, чтобы разлететься вдребезги. За последнее время он был очевидцем атак скавенов в северных землях, драконьих нападений в горах, орочьих племен на тропе войны. Похоже, что злые силы активизировались, подобно шершням из потревоженного гнезда. Есть ли какая-либо связь между этими событиями? Инстинкт и опыт подсказывали Максу, что, вероятнее всего, таковая существует. Серый провидец Танкуоль осматривал зал. Он был возмущен. Как эти придурки из клана Творцов осмелились обвинить его в провоцировании этого нелепого бунта? Не его вина, что они не способны держать в повиновении собственных рабов. Танкуоль осматривал зал, который был его тюрьмой, обращая внимание на необычные живые предметы меблировки, являющиеся отличительной чертой клана, удерживающего провидца в заключении. Здесь имелось покрытое шерстью одеяло, подстраивающееся под фигуру Танкуоля, когда тот опускался в него, и надутое пузыреобразное существо, продуктом выделений которого являлось вино из плесневелых ягод. Тут был ковер, что шевелился под лапами провидца, словно живое существо, и необычное окно с полупрозрачной пленкой, которая открывалась, когда он хлопал в ладоши. Ну, по большей части. В те моменты, когда творцы не размышляли о том, что Танкуоль попробует сбежать. Сбежать! Само предположение раздражало его. Он, серый провидец, один из избранных рогатой крысы, уступающий силой и влиянием лишь самому Совету 13. У него нет необходимости сбегать. Он приходит и уходит по своей воле, без каких-либо объяснений с низшими существами. Танкуоль щелкнул хвостом, почесал морду, затем потер загнутые козлиные рога, выпирающие из его головы. Все это в теории. Похоже, творцы с этим не согласны. Всему виной болван Ларк. «За всем этим стоит он. Таково мнение Танкуоля. На это неоднократно намекало то жирное чудище, Изак Гротл, когда они виделись в последний раз. Каким-то образом, проявив демоническую изворотливость, способности к которой Танкуоль никогда в нем не подозревал, его бывший прислужник сбежал из заключения и поднял скавенских рабов на бунт против хозяев. Вероятно, Ларк заявил, что мутации, произошедшие в его теле за время краткого пребывания в пустошах хаоса, некоторым образом представляют собой благословение рогатой крысы, а он — пророк, чье предназначение — вести расу скавенов к великой славе. Танкуоль не знал, что бесит его больше — мысли о собственном заточении или то обстоятельство, что его бесполезный слуга присвоил себе полномочия, чрезмерные даже для серого провидца. Почему-то Танкуоля не удивляло, что даже Ларк умудрился отыскать среди олухов-творцов достаточное число остолопов, поверивших в столь очевидную ложь. Вне всякого сомнения, народ, у предводителей которого хватило глупости пленить серого провидца Танкуоля, способен поверить в любую чушь. Дверь раскрылась, и низкое негромкое хихиканье возвестило о появлении Изака Гротла. Холодным взглядом смерил Танкуоль своего соперника и бывшего подчиненного по провальной нульнской кампании. Отношения между ними никогда не отличались особой теплотой, и пленение Танкуоля не способствовало улучшению ситуации. Прежде чем бросить в свою пасть нечто мелкое и живое, творец облизал свою морду длинным розоватым языком. Существо издало пронзительный предсмертный крик. Гроттл выдал звучную отрыжку. Клыки его были в крови. Даже такого бывалого скавена, как Танкуоль, сие зрелище приводило в замешательство. Он не припоминал, что когда-либо видел столь же жирного крыса-человека, как Изак Гроттл, и столь же самовлюбленного. «Ты готов признать свое участие в этом подлом заговоре?» — поинтересовался Гроттл. Танкуоль пристально поглядел на него. Он подумывал было вызвать ветры магии и спалить жирного скавена на месте, но оставил сию мысль. Подобно скряге, накапливающему жетоны искривляющего камня, он должен копить силы. Нет ни малейшего понятия, когда те могут понадобиться ему для побега. Если бы только тот шар необычного искривляющего камня, отданный ему магами хаоса, таинственным образом не испарился перед началом восстания, у Танкуоля было бы больше, чем достаточно магической энергии для осуществления побега. Иногда Танкуоль гадал, имеется ли какая-либо связь между этими двумя событиями, но отвергал эту нелепую мысль, из которой следовало, что его перехитрила пара человек, хотя такое практически невозможно. «Я говорил тебе, что не знаю ни о каком заговоре», — рассерженно прочирикал Танкуоль. Гроттл в развалочку прошел вперед и плюхнулся в живое кресло. Ножки кресла согнулись, и оно издало стон боли, прогнувшись под весом скавена. «Нелепица! Полная чушь! Совет 13 будет извещен об этой дерзости! Они не потерпят неуважения, проявленного в отношении лица, отправленного по заданию Совета!» Это была чистейшая правда. Только глупец вмешается в любое из дел, получивших одобрение тайных правителей расы скавенов. К несчастью, совершенно очевидно, что глупцов в клане Творцов хватает. «И в чем конкретно заключается это заседание Совета?» — спросил Гроттл, обращая на протест Танкуоля не больше внимания, чем мог бы уделить яростным жалобам крысеныша. «Если ты оказался на землях клана Творцов по заданию, то почему не предупреждены правители Адской Ямы?» «Тебе достаточно известно, в чем состоит моя миссия. Меня послали захватить воздушный корабль гномов, чтобы Совет мог изучить его и узнать его тайны». «Ну, это почти правда», — подумал Танкуоль. Он, представитель Совета, по своей инициативе отправился на север, сделал попытку и захватил воздушный корабль, и добился бы успеха, если бы не некомпетентность подчиненных и вмешательство той проклятой пары — Готрока Гурнисона и Феликса Ягера. Почему эти двое постоянно появляются, чтобы расстроить его тщательно продуманные планы? «Так заявляешь ты. Однако старейшины чувствуют, что за этим скрывается нечто еще. Вряд ли является совпадением, что с момента твоего прибытия на клан Творцов свалилась непрекращающаяся череда бедствий». «Не следует обвинять меня в том, что вы не можете контролировать собственных рабов», — раздраженно прочирикал Танкуоль. Он щелкнул хвостом и угрожающе выставил коготь, придавая вес своим словам. Гроттл даже не вздрогнул. Вместо этого он почесал вытянутую морду собственным, куда более длинным когтем, и продолжил говорить так, словно не слышал ответа Танкуоля. «Стоило тебе появиться, и мы потеряли сильное войско наших отборных штурмовиков при нападении на обиталище лошадников. Затем с севера пришла огромная орда хаоса и принялась опустошать все на своем пути. Мало того, с момента твоего прибытия ни один из наших экспериментов не прошел успешно, а во время одного из них необычный мутант, сопровождавший тебя, вырвался на свободу и начал поднимать против нас собственных слуг. По ощущениям старейшин, такое не может являться совпадением». Танкуоль поразмыслил над словами Творца. Похоже, тут прослеживается некая зловещая закономерность, вследствие чего менее искушенные индивиды, чем Танкуоль, в чем-то его подозревают. Но Танкуоль-то знает, что впервые за свою долгую, наполненную интригами жизнь к происходящему он не причастен. Он не делал ничего, даже с Ларком не общался с момента их прибытия в огромный кратер Адской Ямы. Серый провидец тщательно продумал свой ответ. «Возможно, ваши старейшины совершили нечто, вызвавшее недовольство рогатой крысы. Возможно, они утратили ее благосклонность». Гротл снова тихо засмеялся. «Практически то же самое твой напарник внушает нашим рабам». Танкуоль был разгневан. Как этот жирный глупец осмелился предположить, какое бы то ни было равенство между ним и обычным воином Скавеном? «Ларк-стукач мне не напарник. Он мой слуга. Стало быть, ты признаешь, что являешься вдохновителем этого бунтовщика?» — произнес Изак Гротл, покачивая головой, словно подтверждались его подозрения. Танкуоль прикусил язык. Он попал прямиком в ловушку. Что тут происходит? Почему его мозг затуманен? Куда подевалась его обычная изворотливость? Словно бы он находится под воздействием какого-то заклинания. С того момента, как Танкуоль попал в плен Орде Хаоса, у него немного путаются мысли. Чародей, разум которого защищен хуже, чем Танкуоль полагал защищенным свой собственный, подозревал бы, что околдован. К счастью, в отношении Танкуоля сие невозможно. Ни один из людишек не способен исказить его мысли, не так ли? «Нет, нет! Он мой бывший слуга!» — произнес серый провидец. «Я не имею отношения к этому восстанию!» Гротл одарил его взглядом, сочетавшим в себе откровенное недоверие и плотоядный интерес. Танкуоль вздрогнул. Конечно же, даже Изак Гротл не осмелится сожрать серого провидца. Огромный Скавен подошел поближе. Танкуолю не понравился блеск глаз Гротла. Но как только Гротл подошел на расстояние удара, дверь отворилась, и в зал уверенным шагом вошла группа иссохшихся скавенов, выглядящих глубокими стариками. Серый провидец Танкуоли и Изак Гротл незамедлительно пали ниц, выражая покорность. Один из древних скавенов скрежещущим голосом произнес. «Встань, серый провидец Танкуоль! Тебе многое нужно объяснить, а времени на это мало. Твой бывший слуга привел наш город к гражданской войне, и чтобы разобраться с ним, нам нужны твои советы». Танкуоль вздрогнул и постарался удержаться от испускания мускуса страха. Затем до него дошли слова старика. «Им требуется его помощь. Их город балансирует на грани анархии. Вот рычаг, которым можно отворить двери его темницы. Вот ключ к его свободе». Внезапно ситуация начала казаться многообещающей. Феликс забрался на вершину сторожевой башни у Гаргульих врат и был удивлен, что никто не попытался его остановить. Стража признала в нем участника сражения у ворот и компаньона Готрека и не возражала против его присутствия. Дополнительной гарантией послужила золотая монета, неприметно переданная их командиру. Позади Феликса находились Готрек и Ульрика. Как и его самого, их интересовало приближение Орды Хаоса. Оглядевшись, Феликс заметил, что не они одни такие. Плоская площадка на вершине башни была заполнена людьми, и при всем богатстве воображения не всех из них можно было счесть солдатами. Феликс заметил мужчин в толстых собольих шубах, столь обожаемых купцами, и женщин в тяжеловесных вельветовых платьях, которые нынче были в моде при дворе князя. Феликс не ощущал себя чужим в таком окружении. Среди подобных людей он вырос. Его отец был одним из богатейших купцов Альтдорфа. Феликс мог бы утверждать, что и Ульрика чувствует себя похожим образом, ведь она дочь аристократа, а Готреку было глубоко плевать на чье бы то ни было мнение. Все трое вели себя так, словно имели полное право здесь находиться, а потому никто на них не обращал внимания. Осмотревшись, Феликс заметил корзину для пикников и вино. Пухлый купец держал в руке серебряный бокал. Феликс неодобрительно покачал головой. Похоже, эти люди воспринимают прибытие врагов как некое увеселительное представление. Феликс не был уверен, напускная храбрость тому причиной или же простая ослиная глупость. «О, Ульрик, вы только взгляните туда!» — донеслось до Феликса бормотание одного толстяка. Мужчина прижимал к глазу подзорную трубу. По голосу нельзя было сказать, что мужчина заметил нечто забавное. Подняв взгляд выше, Феликс заметил причину обеспокоенности толстяка. Насколько мог видеть глаз, Орда Хаоса занимала все равнины за Прагом. Этот неумолимый черный прилив из стали и плоти надвигался, чтобы затопить весь мир. Впереди находились всадники, могучие мужчины на чудовищных черных и красных скакунах. Эти всадники, обитатели населенных призраками земель в пустошах хаоса, видеть их здесь, на травяных равнинах Кислева, было подобно ночному кошмару. Над морем облаченных в доспехи тел вздымались сотни покрытых рунами знамен, чьи матерчатые полотнища трепетали на ветру. Позади всадников располагались пехотинцы, защищенные более крепкими доспехами, а позади тех бесчисленные зверолюды с признаками ужасных мутаций, отвратительные существа, что передвигались подобно человеку, но имели звериные морды и рогатые головы. Рассредоточенные среди обширного войска, тут находились десятки тысяч одетых, как дикари, людей, наводящие страх кочевники северных пустошей. Феликс сомневался, что даже соберись вся армия империи до последнего солдата, численностью ей не сравнится с находящимися там зверолюдами. Войско на марше поднимало огромные облака пыли, скрывающие из вида более отдаленные отряды. Но почему-то Феликс был уверен, что, будь обзор ясным, он увидел бы, как чудовищная армия растянулась до горизонта. «Могло быть и хуже», — произнесла Ульрика. Все богатеи, находящиеся на вершине башни, обернулись в ее сторону. Кое-кто покачал головой, выражая несогласие. «И что ты можешь знать об этом, дорогуша?» — снисходительно заметил толстый купец. Это прозвучало так, словно по его предположению, ей следовало бы отправиться домой и играть со своими куклами. Готрок угрожающе хмыкнул. Стражники переключили свое внимание на него. На их лицах проявилось беспокойство. «Да гораздо больше тебя, сударь!» Не особо любезно ответила Ульрика. Здоровяки-телохранители купца бросили на нее предупреждающий взгляд. Ульрика же просто ответила им ледяной улыбкой, поглаживая рукой навершие эфеса меча. Ни один из пары здоровяков не выглядел обеспокоенным, что было не очень-то умно. Феликсу доводилось наблюдать, как Ульрика обращается со своим мечом. Она была способна дать отпор большинству мужчин. «Я дочь Ивана Петровича Страгова». «Боярин пограничья!» — с куда большим уважением произнес толстяк, и его телохранители немного расслабились, словно боевые псы, хозяин которых подал знак, что прямо сейчас нападать не следует. «Не будешь ли ты столь добра, чтобы пояснить свои слова? Я уверен, что всем собравшимся будет интересно мнение дочери человека, который последние два десятка лет защищает нашу границу с пустошами хаоса». «Среди них нет демонов», произнесла Ульрика. «Нет огневиков. Никого из более причудливых чудовищ, что иногда забредают из пустошей, чтобы жечь и разрушать». «Почему так?» — спросил купец. «Я не знаю», — ответила Ульрика. «Возможно, у меня имеется объяснение», — прозвучал знакомый голос. Феликс обернулся и увидел, что на крышу поднялся и Макс Шрейбер. «Не за нами ли он следовал?» — подумалось Феликсу. Совершенно очевидно, что Макс очарован Ульрикой, что не есть хорошо. Феликсу вполне нравился Макс, но его немного раздражала настойчивость волшебника, искавшего расположение Ульрики. Феликс чувствовал, что вскоре им придется объясниться. И сия перспектива его не радовала. Иметь врагом чародея крайне редко оказывается хорошим делом, в чем Феликс на личном опыте убедился в прошлом. «А кто вы такой, сударь?» «Макс Шрейбер, имперский маг, некогда состоявший на службе курфюрста Мидденхейма». Вряд ли бы Макса удостоили более холодным приемом, объяви он, что был главным поедателем младенцев при дворе владык хаоса. Все с подозрением уставились на него, словно чародей имел какое-то отношение к огромной армии захватчиков, простиравшейся за стенами. В душе Феликса боролись противоречивые чувства – удовлетворение замешательством своего соперника и сочувствие к человеку, который был его товарищем в опасных приключениях. Макс явно позабыл, что сейчас не в империи находится. Даже там чародеи не пользовались популярностью, их только лишь терпели. В более уединенных же областях Кислева магов по-прежнему сжигают на кострах. Если Макс и был сбит с толку, то вида не подавал. Феликс предположил, что тот повернет себе на пользу оказанный ему ледяной прием. Волшебник продолжал говорить, словно аудитория внимала каждому его слову, и, по предположению Феликса, так в некотором смысле и было. «В пустошах хаоса потоки ветров магии гораздо сильнее. Многим сверхъестественным существам, вроде тех, о которых говорила Ульрика, требуется присутствие мощной магии, чтобы на какое-то время обрести материальную форму. Но так далеко к югу ветры магии куда менее сильны, особенно те, что связаны с хаосом. «Исходя из сказанного тобой, от демонов мы, по крайней мере, в безопасности», — заметил толстый купец. В его голосе проскальзывало раздражение. «Нет». «Тогда как тебя понимать?» «Я говорю, что вы не можете наблюдать демонов по той причине, что их еще не призвали». «В этой местности силы ветров магии хватит лишь на то, чтобы подобные существа материализовались на короткое время, например, на время сражения. Я не сомневаюсь, что внизу находятся чародеи хаоса, которым вполне по силам призвать демонов». «Похоже, ты чересчур много знаешь о подобных вещах, молодой человек», — сказала одна из аристократок, насколько можно отстраняясь от Макса. «Подозрительно много», — заметил толстый купец. Феликсу не понравились взгляды, которыми уставились на Макса люди-губца. Он осознал, что потребуется совсем немного, чтобы подтолкнуть этих людей к насилию, и ничего хорошего для них из этого не выйдет. Если уж на то пошло, Макс гораздо опаснее Ульрики. «Я обучался в имперском колледже магов в Вальддорфе», — произнес Макс. «И я всего лишь сообщил вам то, что знает об этом любой сведущий маг. И вы глупцы, если настолько подозрительно относитесь к нашему ремеслу, чтобы верить в то, что я могу быть последователем хаоса». «Отлично, Макс», — подумал Феликс. «Ты прирожденный дипломат. Это поможет решить все проблемы, не так ли?» Феликс недоумевал, что нашло на чародея. Неужели в самом деле на него столь скверно влияет присутствие Ульрики? Действительно ли он поступает столь неосмотрительно, дабы произвести на нее впечатление? Похоже, когда Ульрика рядом, маг не в состоянии мыслить здраво. Обычно это тактичный мужчина с обходительными манерами. Среди толпы на сторожевой башне послышался ропот. Феликс гадал, а имеет ли Макс хоть какое-то понятие, насколько близко он подошел к тому, чтобы спровоцировать насильственные действия. Эти люди напуганы и боятся, только и ждут того, чтобы обратить против кого-нибудь свой страх. И, насколько заметил Феликс, у них есть все причины бояться. Та армия способна до ужаса напугать любого вменяемого человека. Ранее, когда они пролетали над пустошами хаоса, Феликс уже видел подобную армию, однако теперь имелась огромная разница. Он знал, что находится на ее пути, и сбежать отсюда некуда. Стоя тут, он ощущал, как растет в нем чувство клаустрофобии. До этого самого момента ситуация в целом казалась немного нереальной. Разумом он понимал, с чем они столкнулись, но едва испытывал какие-то эмоции. Теперь же у него возникло ощущение, что он оказался внутри захлопнувшихся челюстей какого-то гигантского капкана. На его глазах все больше и больше воинов хаоса занимало позиции, окружая город. За ними шли бесконечные ряды зверолюдов. Феликс понимал, что теперь он в ловушке. Из Прага не выбраться до возвращения духа Грунгни, но даже тогда это может оказаться невозможным. Из Прага не выйти, пока та могучая армия не будет разбита, и это, вероятнее всего, означает, что живым из Прага не выбраться. Судя по воцарившейся вокруг тишине, Феликс оказался не единственным, кто пришел к подобному умозаключению. Жирный купец и его телохранители уставились на Макса, словно раздумывая, что бы предпринять. Должно быть, им хотелось сжечь его на костре, но Макс был чародеем, и никто из них понятия не имел, на что тот способен. По своей прихоти маг мог бы мановением руки испепелить их волной пламени или превратить в каких-нибудь омерзительных животных. Феликс знал, что на первое Макс способен. «Я полагаю, что тебя следует высечь кнутом», — заявил жирный купец. «А как ты это сделаешь, если снять твою голову с плеч?» — поинтересовался Готрек. Он всего лишь вступил в дискуссию, но выражение его лица было очень серьезным. Очевидно, как и Феликсу, гному не доставляло удовольствия наблюдать за тем, как угрожают его товарищу. Охранником купца явно стало не по себе. «Почему ты защищаешь этого приверженца хаоса?» — заикаясь, промолвил толстяк. «Так ты полагаешь, что я способен выступить в защиту какого-то последователя темных сил?» — спросил Готрек. Теперь в его голосе слышалась угроза. По выражению лица гнома купец понял, что находится на волосок от смерти. Феликс положил руку на рукоять меча. Он не сомневался, что реши Готрек прикончить купца, он так и сделает, и телохранители его не остановят. А затем на вершине башни произойдет побоище. Несомненно, телохранители это тоже понимали. Они начали сдавать назад. Купец одарил их взглядом, в котором читалось, что их контракт только что аннулирован. Громкий возглас Готрока привлек внимание купца. «Нет, разумеется. На такое не способен ни один представитель старшей расы». Готрок ответил купцу ледяной улыбкой, обнажившей почерневшие пеньки зубов. Казалось, купец был бы рад проскочить мимо истребителя и сбежать вниз по лестнице, но духа ему не хватало. В этот момент внимание всех привлек вой труп и оглушительный барабанный бой. От массы воинов хаоса отделился всадник. Это был здоровенный мужчина на самом крупном коне из когда-либо виденных Феликсом. Магические руны на крайне замысловато украшенных доспехах всадника сияли столь ярко, что было больно глазам. Было похоже, что всадник мерцает подобно миражу, который можно наблюдать в пустыне, но внешность, явно говорившая о смертельной опасности, заставляла воспринимать его крайне серьезно. В одной руке он держал массивную пику, на конце которой был стяг с изображением чудовищного когтя, сжимающего сияющий шар. Другой рукой всадник размахивал в воздухе огромным руническим мечом. На луке седла висел большой боевой топор. Управление злобным и агрессивно выглядящим скакуном не составляло всаднику особого труда. Он остановился вне досягаемости выстрела из лука, широко развел руки, и огромная орда за его спиной погрузилась в молчание. «Он собирается нам заявить, что пощадит наши жизни, если мы сдадимся», — произнес толстяк. Своим словам он постарался придать вид насмешки, однако прозвучало это так, словно он принял бы подобное предложение с благодарностью. Феликс чувствовал нечто похожее. Огромный воин хаоса обратил свое внимание на людей, столпившихся на башнях и укрепленных стенах Прага. Феликс вздрогнул, когда по нему скользнул горящий взгляд всадника. На секунду Феликсу показалось, что человек, если это, конечно, человек, смотрит точно на него, проникая взглядом прямо в душу. Феликс старался убедить себя, что подобное невозможно, однако без особой на то уверенности. Кто знает, на что в действительности способны те создания. «Я Арек, коготь демона», — произнес воин хаоса. Несмотря на расстояние, его голос с помощью какой-то магической уловки четко и ясно доносился до стен. То был могучий голос, предполагавший моментальное исполнение любого приказа, и нечто внушало доверие к сказанному. Не прямота, но предопределенность в чистом виде. «Я пришел убить всех вас!» Такова была сила этого голоса, что женщина рядом с Феликсом вскрикнула и упала в обморок. Толстый купец застонал. Феликс почувствовал, как напряглась его рука, сжимавшая эфес меча. «Я воздвигну гору черепов выше тех стен, за которыми вы укрываетесь, и ваши души станут моим подношением богам хаоса. Настало время перемен. Ложному владычеству ваших жалких королей пришел конец. Теперь покажут себя истинные властители мира. Думайте об этом и трепещите». Воин напоследок обвел взглядом стены. «А теперь готовьтесь к смерти!» Взмахом меча Арек, коготь демона, указал вперед. Как один, вся орда хаоса пришла в движение. Тысячи зверолюдов ринулись вперед. Некоторые несли лестницы. Как парализованные, за этим наблюдали защитники стен. Феликс гадал, не применил ли хаоса поклонник какое-нибудь заклинание. Неудержимо, как морской прилив, зверолюды наступали. Феликс отказался от попытки определить их численность. До сего момента он никогда не видел так много чудищ, собранных в одном месте. Там были существа с головами козлов и баранов на мощных и мускулистых человеческих телах. Там были высоченные чудовища с бычьими головами, вооруженные топорами, в сравнении с которыми топор Готрока выглядел маленьким. Там были мерзкие отродья из самых дальних закоулков преисподней. Приближаясь, они выли, ругались и монотонно напевали на своем отвратительном языке. В красных глазах сверкала неугасимая злоба. Зверолюдов было столь много, и наступали они с такой безрассудной яростью, что Феликс сомневался, может ли их вообще что-то остановить. Даже мощные стены Прага казались ненадежной преградой против подобной концентрации силы и ненависти. Страх овладел Феликсом. Он видел страх на каждом лице вокруг себя. Атакующие не прошли и половины расстояния до стен, как защитники города ответили. Катапульты выпустили в ряды наступающих огромные валуны, которые сминали отродий хаоса в кровавое месиво. Запускаемые магами огненные шары взрывались среди плотно скученных тел. Тысячи стрел затмили небо. Зверолюды ревели и копытами затаптывали павших товарищей, стремясь добраться до стен Прага. Даже умирая, они воплями возносили непристойные молитвы своим темным богам. Феликс был уверен, что они взывают к отмщению. Воздух наполнился характерным звуком спуска рычагов катапульт. Погибло еще больше зверолюдов. Это заметили их предводители. Армия хаоса ответила огненными шарами и мощными сверкающими разрядами необычной энергии. Заметив это, Феликс вздрогнул, понимая, что в ход пошла черная магия. Среди находящихся на сторожевой башне послышались стенания. Они ожидали, что в любой момент их может настигнуть смерть. Шары огня рассыпались фонтаном искр в каких-то дюймах от стен. Потоки энергии ослабели. Разряды молнии ударили в каменную кладку, не причинив повреждений. Воздух наполнился запахами серы и озона. «Что случилось?» — спросил Феликс. «Почему не сработала их магия?» «Заслуга крепкой магической защиты стен», — ответил Макс. «Подобными заклинаниями ее не пробить». «Значит, по меньшей мере магия нам не угрожает», — произнес Феликс. Макс медленно кивнул. «Возможно. До тех пор, пока мы находимся за стенами, внутри нет никого из чародеев хаоса, и пока не будут задействованы действительно огромные магические силы. Защитный магический барьер Прага очень крепок, но непробиваемым не является. Я сомневаюсь, что те заклинания — дело рук опытных волшебников. Те бы поняли, что зря тратят свои силы. Вероятнее всего, то выпендривались подмастерье». «Твои слова меня не успокаивают, Макс». «Мне жаль, но в этой ситуации вряд ли есть что-то успокаивающее». Напирая вперед, орда приближалась, потрясая оружием. Воины хаоса молча наблюдали. По всей видимости, участие в нападении они не принимали. Макс разглядывал воинов. «Почему их предводители не участвуют в атаке? Почему никто не поддерживает этих зверолюдов? Их бездействие меня тревожит». «Они не атакуют по той причине, что не ожидают успеха этого штурма», — заметил Готрек. «Это не атака, а всего лишь проверка». «Незначительная проверка», — пробурчал Феликс, глядя на тысячи наступающих чудищ. «Посмотрим», — сказал Готрек. «Мне ничего не известно о магическом барьере, но каменные стены тоже прочны. Для дела рук человеческих», — несколько запоздало добавил гном. Достигнув огромного рва у подножия стен, зверолюды на мгновение остановились. Но сзади напирала масса их соплеменников, которые столкнули впереди стоящих вниз, в утыканные кольями ров. Раздались крики и рев умирающих, но толпа продолжала напирать, пока ров не заполнился корчащимися телами, по которым остальное войско смогло перейти ров и достичь подножия стен. Что за безумцы могли пожертвовать столь многими жизнями лишь для того, чтобы получить доступ к стенам, — недоумевал Феликс. И это только лишь проверка. Очередной взгляд на ряды воинов хаоса, невозмутимо восседающих на своих скакунах, приблизил его к ответу. Им противостоят безумцы. Теперь беспокойство Феликса значительно возросло. Охваченный внезапной потребностью взглянуть на врага поближе, он выхватил из рук купца подзорную трубу и навел ее на Арака коготь демона. Если у купца и были какие-то возражения, то взгляда Готрека оказалось достаточно, чтобы те устранились. Когда в поле зрения попал полководец хаоса, Феликс вздрогнул. Тот был здоровенным, в замысловато украшенных доспехах. Зловещим блеском сияли глаза из-под шлема, полностью закрывающего лицо. В нижней части шлема изгибались два массивных рога, словно жвала какого-то гигантского насекомого. На нагруднике полководца ярко сияли руны великого преобразователя Дзинча, владыки перемен. Стяг колыхался на ветру. По обе стороны воина стояли фигуры, привлекшие внимание Феликса — смахивающие на стервятников тощие мужчины без доспехов, закутанные в огромные плащи, складки которых придавали им вид крыльев, с бледной, как у трупов, кожей. На лбу и щеках выведены странные руны, напоминающие руны на доспехах воинов хаоса. В глазах сияет недобрый красный огонек. Это были близнецы, идентичные во всех отношениях, за исключением одного. Стоящий справа от полководца в правой руке держал золотой посох. Второй близнец держал посох из черного дерева и серебра левой рукой. На руке, державшей отделанный золотом посох, были длинные когтеподобные ногти с позолотой. Серебром были покрыты ногти того, что стоял слева. Феликсу хватило одного взгляда, чтобы понять, что это колдуны. Они бесспорно были окружены аурой мощи. На глазах Феликса один из волшебников склонился и что-то прошептал в ухо полководца. Зловещая ухмылка второго обнажила два выступающих вперед клыка, напоминающих собачьи. Феликс гадал, о чем те могут разговаривать. «Дела плохи», — заявил Келмайн Черный Посох. «Как мы тебе и говорили». Арек Коготь Демона бросил взгляд на войска, атакующие Праг, затем на колдуна. Его начинали несколько утомлять указания волшебников. Разве они не предостерегали его, что не стоит отправляться на юг поздним летом? Разве не предупреждали не нападать на Праг? Разве не советовали объединить силы с другими великими полководцами вместо того, чтобы нападать в одиночку? Раньше они постоянно строили из себя носителей недосягаемой мудрости, чем сильно раздражали Арека. Неужели они не замечают, что прочие полководцы – вероломные глупцы, что взятие Прага до наступления зимы обеспечит его армии безопасный опорный пункт для боевых действий в южных землях? Конец лета – идеальное время для внезапного нападения, ибо никто не ожидает, что армия выступит. Они почти упустили из виду то обстоятельство, что удержаться от выступления в этом направлении было невозможно. Проявился некий инстинкт, гнавший на юг каждого последователя великих сил. Каждый из шаманов племен и провидцев пустоши возвещал о приходе времени перемен. Каждый прорицатель заявлял, что на сей раз все четыре великих силы объединились, намереваясь очистить земли человечества. Неужели его волшебники не видели, что не пойди Арек на юг, последователи бросили бы его и собрались под знаменами более отважных вождей? Направившись сюда, его армия пополнилась десятками тысяч представителей племен и зверолюдов, ответивших на призыв, глубоко звучавший в их душах. Арек всмотрелся в мага. Он заметил ауру мощи, переливающуюся вокруг альбиноса. То был один из множества даров, пожалованных ему Дзинчем. Черный посох был могущественным чародеем. Дзинч одарил Келмайна мощью, превосходящей силы любого мага, за исключением его близнеца, однако совершенно очевидно, что он не боец. «Все только начинается!» «Да, так и есть», — согласился Лойгар, золотой жезл, согнув желтые когти. «Всем началом начало». Его пронзительное хихиканье было раздражающим. Арек дождаться не мог дня, когда потребность в услугах магов отпадет, и он сможет предложить их души своему покровителю. Подобно своему брату, Лойгор не смог удержаться от проявления доли иронии в своем голосе. Арек посмотрел, не обратил ли кто внимания на сию реплику. За ними наблюдал Бубар Вонючий Выдох, обрюзгший последователь Нургла. На его покрытом гнойниками лице не было ни намека на то, что он подслушивал, но сие ничего не означало. Верно, что Бубар столь же коварен, как и поражен болезнями. Лотар Огненный Кулак, предводитель последователей Бога Крови в армии Арека, был слишком занят воодушевлением поклонников Кхорна, чтобы обращать внимание на разговор Арека с волшебниками. Большую часть времени тот едва сдерживался от демонстрации своего презрения ко всему. Сирена Янтарноволосая, полководец гермафродит Слаанеша, облизывала свои губы, наблюдая за сражением. Сложно сказать, заметила ли она что-нибудь. Сирена столь же коварна, как Бубар, когда не находится во власти наркотических видений, навеянных черным лотосом. Наблюдая, как зверолюды бросаются навстречу верной смерти, Арек не чувствовал ничего, кроме презрения. «Мерзкие, тупые, слабые существа», — думал он, — «грубые и глупые, годящиеся лишь на то, чтобы подохнуть, служа своим повелителям и хозяевам. Их полно там, откуда они появились. Десятки тысяч стекались со всех пустошей под знамена Арека, привлеченные возможностью грабежа и убийства. Однако и столь незначительные создания могут оказаться судьбоносным фактором, даже если не подозревают об этом. Одно из множества отличий Арека от этих зверей было в том, что он понимал, кто он есть. Это он знал всегда, даже столетия назад, отзываясь на другое имя и живя иной жизнью, жизнью молодого аристократа империи. Он знал, что ему предназначены более великие деяния, чем прочим людям, и не мог допустить, чтобы ему воспрепятствовало то обстоятельство, что в роду он не старший. Арек сделал все, чтобы получить власть, которой заслуживал. Яд, подстроенные несчастные случаи и колдовство обеспечили ему унаследование всего имущества покойного отца, по которому он не горевал. На какое-то время цель была достигнута. У него было богатство, власть и женщины, но этого было недостаточно. И вот тогда он бессознательно расслышал зов великого нечто. Судьба не позволила ему жить, как прочие люди, или умереть, как суждено обычным смертным. Чародей, поначалу находившийся в распоряжении ревнивого брата, оказался богатым источником иных знаний, иных выгод. То был слабый человек, считавший поклонение хаосу более легким путем к страстно желаемому богатству и уважению, чем труды и лишения. Тем не менее, он сыграл свою роль. В его колдовских книгах Ареку открылись проверенные древние истины. Они научили его, что для достойных людей существует способ преодолеть смерть, обрести почти неограниченную власть, если только они согласятся служить скрытым силам хаоса, которые, как теперь стало известно Ареку, тайно правят Вселенной. Волшебник был глупцом, но Арек испытывал к нему определенную благодарность. У Арека годы ушли на то, чтобы узнать больше. Он примкнул к кое-каким тайным культам, недалекие члены которых верили, что знают правду о силах хаоса и пытались использовать влияние Арека в своих интересах. Годы спустя, несмотря на преследование охотников на ведьм и тайные войны между соперничающими культами, Арек постепенно отыскал то, что ему требовалось. Он выяснил, что в целях обретения власти и долголетия, необходимых для выполнения своего предназначения, он должен отправиться в пустоши хаоса и на расположенном там алтаре посвятить себя изменяющему пути. То было долгое и трудное путешествие, но Арек теперь понимал, что оно и должно быть таковым. Это испытание, предназначенное для отсеивания тех, кто недостаточно силен, умен и целеустремлен, чтобы воспользоваться благословениями верховных повелителей хаоса. Так же, как и принадлежность к культам являлась тренировочной площадкой, где истина открывалась лишь тем, кто действительно искал необходимых знаний. Разумеется, вряд ли этот путь для него, но с годами Арек и сам обрел истину. Слабый человек не пережил бы испытаний, выпавших на долю Арека, но это справедливо. Слабые не заслуживают тех наград, что он получил. Сперва ему не хватало мудрости расценивать их как награды. Тогда он был в ужасе, узрев появившиеся на своем теле знаки хаоса. Теперь Ареку понятно, что знаками его наградили не без причины. Он всегда был высокого мнения о собственной наружности, всегда гордился миловидной внешностью, привлекавшей к нему женщин. После первой искривляющей бури, перенесенной в пустошах, когда черты его лица начали оплывать и изменяться, Арек думал, что сойдет с ума. Он не мог без отвращения смотреть на свое отражение. Разумеется, то была слабость, которую Арек вскоре преодолел, и был вознагражден. Великий преобразователь даровал ему увеличение проницательности и мудрости. Перед ним раскрылись многие тайные секреты мироздания. Когда Арек отыскал алтарь Дзинча, спрятанный в кристаллической пещере глубоко в горах Безумия, то был признан достойным стать воином хаоса. На его тело были приживлены черные доспехи. С ними Арек обрел повышенную силу и устойчивость и отправился нести в мир ужас и изменения во имя своего господина. Он присоединился к вооруженному отряду и силой добился предводительства, ибо Дзинчу, как всем великим силам, нравилось стравливать своих последователей друг с другом, дабы те доказали, что достойны его милости. Арек действительно оказался достойным. Он вел своих последователей от победы к победе, демонстрируя глубокое и четкое понимание тактики, необходимой для победы, и политического чутья, требующегося для возвышения среди прочих избранных. Арек быстро одержал верх над громогласным Белалом, бойцом Кхорна, носителем отвратительных болезней Клублубом, чемпионом Нургла, надушенной и извращенной, но смертоносной леди Сайлентфлёр, рыцарем Слаанэша. Он совершил паломничество ко всем священным для поклонников Дзинча местам в пустошах, получив, наряду с величайшими знаниями и магической силой, множество рунических усовершенствований на доспехи и оружие. И в это время Арек впервые повстречал волшебников, близнецов Келмайна Черный Посох и Лайгора Золотой Жезл, которые оказались весьма полезны в его восхождении к власти. В первый раз они встретились в пещерах Нула, глубоко под горами Безумия, когда Арек совершал приношение повелителю Дзинчу в виде 13 плененных душ чемпионов сил соперников. Во время бдения демоны нашептали ему множество тайн, а близнецы помогли ему разобраться в их непонятных предостережениях. Сегодня все они оказались здесь благодаря одной из этих тайн, ибо Арек знал причину, по которой Скафлок приложил столько усилий для овладения цитаделью Прага, причину, которая все еще спрятана там. Близнецы распознали великое предназначение Арека и присоединились к нему, позволяя пользоваться своими магическими силами, подавая ему советы по магическим, а иногда и прочим вопросам. Обычно Арек следовал их советам и был рад присутствию близнецов в своей армии, так как они никогда не оспаривали его решений и не проявляли неповиновения его приказам. Более того, способности колдунов к точным предсказаниям и пророчествам оказались таковы, что Арек считал их своими наиболее полезными слугами. Близнецы стали своеобразным талисманом удачи, потому как с момента их присоединения Ареку начал сопутствовать гораздо больший успех, чем прежде. Стекавшиеся под его знамя зверолюды и более слабые чемпионы увеличивали войско Арека. Благодаря их магии он овладел первой из своих крепостей в пустошах Хаоса, когда заклинаниями были открыты ворота цитадели Ордуна в скалистых утесах над долиной Скорби. Разумеется, воинов внутрь повел Арек, собственноручно сразивший старца из Ордуна, но колдуны, несомненно, оказались полезны. И более чем полезны они оказались, когда Арек добывал свои непробиваемые доспехи из подземелья Ордуна. Каким-то образом близнецам были известны заклинания, которые разомкнули доспехи, а затем связали их с телом Арека. Как они и предсказывали, с того дня он стал неуязвим для любого оружия, изготовленного смертным или демоном. Советы близнецов помогли Ареку создать великий союз последователей Дзинча. Они сообщали Ареку, кто заслуживает доверия, а кто ненадежен, и, казалось бы, обладали безошибочным чутьем выявлять тех, кто злоумышлял против него. Это они предостерегли Арека о том, что доверенный заместитель Микал Львиноголовый замышляет свергнуть его и подослать убийц. Арек без промедления поменялся с предателем ролями, когда они остались в тронном зале наедине, и Микал попытался застать его врасплох. Колдуны предупредили Арека о большой западне, приготовленной для его войск в ущелье Кхайна, и, в свою очередь, предоставили возможность захватить врасплох незадачливых организаторов засады. Заклинания близнецов сделали небеса красными от магической энергии и помогли Ареку одержать победу над десятикратно превосходящими силами противника. Они опутали Арека заклинаниями, сделавшими его неуязвимым к магическим атакам, что позволило ему победить даже демонов. Столетиями близнецы помогали Ареку в достижении власти и престижа, что в конечном итоге позволило ему создать величайший союз, куда входили даже последователи трех остальных великих сил. Арек понимал, что это завершающий кульминационный момент в его предназначении. На протяжении тысячелетий очень немногие полководцы обладали харизмой, военным талантом, настойчивостью и самой возможностью создать подобный союз. Последний из таких был создан 200 лет назад Скафлоком Железный Коготь, и Арек знал, что с тех пор он стал первым человеком, собравшим воедино подобную силищу. По правде говоря, войска сопоставимой численности, в настоящий момент выдвигающиеся из пустоши, собрали по меньшей мере и трое других полководцев. Однако в конечном итоге торжествующим победителем станет Арек. Победа, одержанная здесь, в Праге, придаст ему авторитет для объединения под своим командованием всех хаосопоклонников. Если все произойдет согласно замыслам Арека, он также станет последним. Он намерен склонить под свою власть весь мир и распространить пустоши хаоса от полюса до полюса. А Рек сознавал, что в настоящее время на это способен. Польза от близнецов была несомненна, но теперь Ареку казалось, что они исчерпали свою полезность. Они сопротивлялись его плану отправиться на юг столь поспешно. Они хотели, чтобы Арек подождал, собрал побольше войска, бормотали свои обычные и неясные предупреждения о недобрых знамениях, заявляли, что вскоре откроются пути древних и не будет необходимости в этих великих военных походах. Близнецы не замечали, что войсковым командирам уже не терпится что-нибудь предпринять и требуется завоевательный поход, чтобы сохранить единство в армии. Впервые с момента, как близнецы признали, что ему предназначено властвовать, Арек оказался не в ладах со своими подручными чародеями. Эту ситуацию следует быстро исправить. Нет слов, близнецы могущественны, однако полно других колдунов, желающих последовать за излюбленным чемпионом Дзинча. Арек пообещал себе, что как только этот город будет взят, и сия знаменательная победа положит начало великому нашествию, которое сплотит воедино его орду, он подыщет замену причиняющим беспокойство волшебникам. Однако сейчас он снова обратил внимание на разворачивающееся сражение. Зверолюды тысячами погибали от боевых машин людей. Не имеет значения. Арек по-настоящему не верил, что у тех были какие-либо шансы взять город. Ему лишь хотелось, чтобы защитники увидели силу противника, с которым им довелось столкнуться, что при желании он в состоянии пожертвовать 10 000 подобных слуг, а орда от этого практически не уменьшится. Когда защитники осознают реальные масштабы того, с чем они столкнулись, их боевой дух упадет, что может иметь существенное значение в ходе продолжительной осады. Кроме того, все участвующие в атаке зверолюды являются последователями Кхорна. Те на все готовы ради сражения, и Арек сомневался, что ему или предводителю кхорнитов Лотару Огненный Кулак удалось бы сдерживать их и дальше, без того, чтобы они не обратились против остального войска. В этом главная сложность управления сообществом вроде этого. Иногда более важным является предоставление им общего врага, чем получение выгодного военного преимущества. На глазах Арека осаждающие достигли стены. Кипящее масло забрызгало шкуры зверолюдов, когда защитники опрокинули на них содержимое котлов. Неугасимый алхимический огонь превратил атакующих в горящие человекообразные факелы. Несмотря на это, к стене все же прислонили несколько лестниц, по которым начали взбираться зверолюды. На мгновение показалось, что некоторым из них удастся расчистить место на укреплениях и дать возможность забраться своим собратьям. Казалось, что неистовая ярость берсерков может даровать им победу. По мнению Арека, это было бы славно. Затем он увидел нескольких человек и гнома, появившихся у подножия одной из башен. Убивая зверолюдов, вдоль стен пронесся разряд молний. Что-то особенное было в том гноме. Аура силы, предназначение, которое не могло укрыться от усовершенствованного зрения Арека. Один из следовавших за гномом мужчин обладал такой же аурой, хоть и в меньшей степени. Арек был поражен, обнаружив, что узнает топор, который нес гном. Однажды, во время нападения на крепость Карагдум, он уже видел этот топор. Покрытое губительными рунами, это было могучее оружие, возможно, достаточно действенное, чтобы пробить даже доспехи Арека. Вид топора вызывал у Арека дурное предчувствие. Арек решил, что стоит посоветоваться об этом со своими подручными волшебниками. У него появилась причина сохранить им жизнь еще на некоторое время. Разрубив мечом череп зверолюда, Феликс огляделся. Стены были очищены. Все зверолюды либо были мертвы, либо сброшены вниз. Феликс бросил взгляд на Готрека. Покрытый грязью и запекшейся кровью истребитель стоял неподалеку. Выражение его лица было мрачным. Казалось, он поражен и разочарован тем фактом, что все еще жив, что вряд ли было удивительно, учитывая клятвенно принятую цель его жизни — искать героической смерти в бою. Рядом, вглядываясь в сумрак, стояли Ульрика и Макс Шрейбер. Пот струился по их лицам. Ульрика выглядела так, словно поработала в лавке мясника. От рук Макса поднимались небольшие клубы дыма. Феликс был рад, что все они остались в живых. Ситуация какое-то время была критической. Видя огромные потери, которые нанесли зверолюдам лучники и защитные боевые машины, И даже принимая во внимание значительную численность нападавших, Феликс был удивлен, что хоть кому-то удалось добраться до стен. То, что нападающие умудрились это сделать, было явным свидетельством грубой силы и ярости хаоса поклонников. Мысль о том, что в первый же день враги оказались столь близки к тому, чтобы прорваться за внешние стены, была пугающей. Еще более ужасали воспоминания, как они с дикой яростью бросались вперед, совершенно не заботясь о собственной безопасности. По лицам осажденных, находящихся рядом с ним, Феликс мог заметить, что они обеспокоены тем же. Такого они не ожидали. Они считали стены своего города неприступными и не без оснований. Из каждого проема в зубчатых стенах выглядывали лучники. Подле них хорошо вооруженные воины, подогреваемые котлы с кипящим маслом, готовы опрокинуться на нападающих. На вершине каждой башни установлены машины для обстрела врага сосудами с алхимическим огнем. Но всех этих приготовлений едва не оказалось недостаточно. Яростный натиск атакующих едва не увенчался успехом. Феликс содрогнулся. Если такое произошло в первый же день, что же будет, когда начнется полномасштабная осада, а у нападающих будет время развернуть осадные орудия и подкрепить их вредоносным колдовством? И по-прежнему нельзя сбрасывать со счетов возможность предательства. Глядя со стен на колышущуюся массу хаоса поклонников, Феликсу даже думать об этом не хотелось. Достаточно ужасает и само их присутствие за стенами города, не говоря уже о перспективе, что кое-кто из них уже находится внутри. Уверенной поступью Арек вошел в шатер магов. Внутри было тихо. Каким-то образом рев, вопли и крики Орды смолкли, стоило ему вступить внутрь. В воздухе пахло галлюциногенным фимиамом, курившимся из стоящих при входе жаровин. Оглядевшись, Арек заметил массивные сундуки и замысловатые колдовские принадлежности. Он увидел шкатулки сандалового дерева из далекого Катая и необычные, расписанные драконами светильники из легендарного Ниппона. В темноте возвышался скелет мастодонта. Что-то колыхалось в тенях за свисающими с потолка занавесями. И уже не в первый раз Арек удивился, как Келмайну и Лайгору удается запихнуть все это барахло в свой шатер. Временами ему казалось, что внутри шатер больше, чем видится снаружи. Арек предполагал и такую возможность. В конце концов, они же могущественные чародеи. Сидящие со скрещенными ногами колдуны-близнецы парили над арабским ковром на высоте ладони. Их глаза были закрыты. Перед ними без помощи рук на шахматной доске перемещались фигуры. Арек бросил взгляд на расстановку сил. С его места было заметно, что по игре явно выигрывают белые. Так было всегда, когда играли близнецы. Настолько равным было их мастерство, что неизбежно выигрывал тот, кто имел преимущество первого хода. Арек наклонился и сделал фигурой ход, ведущий к неотвратимой победе. «Почему ты всегда так делаешь?» Язвительно улыбаясь, спросил Келмайн. «Я не могу понять, зачем вы вообще играете между собой?» — произнес Арек. Он всегда считал несколько раздражающим чувство юмора, проявляемое близнецами. Казалось, они находят большое развлечение в обсуждении каких-то секретов, которые не желают поведать остальному миру. Тот факт, что колдуны все еще живы, служит доказательством их великой силы. В пустошах хаоса люди расстаются с жизнью и по менее существенным поводам. «Мы надеемся когда-нибудь установить, кто из нас лучший игрок». «И сколько игр вы уже сыграли на сей момент?» «Около 10 000». «Каков счет?» «Как ты и предугадал, победа Келмайна выводит его на очко вперед». Арек покачал головой и внимательно присмотрелся к сияющим аурам своих подручных волшебников. Проглядывалось что-то похожее на насмешку. «Ты ведь не нашу игру в шахматы пришел сюда обсуждать, хоть она, несомненно, впечатляющая», — произнес Лайгор. «Что тебе нужно от нас?» «То же, что и обычно. Информация, пророчество, знание». «Последним из перечисленного Дзинч наградил нас в достаточной степени». «Как иногда, думаю, даже чересчур», — заметил Келмайн. Арек был не в настроении выслушивать подшучивания чародеев. Он быстро сообщил о том, что сегодня видел на стенах. поведал о своем предчувствии опасности, попросил колдунов даровать ему видение будущего. «Несомненно, твои предчувствия оправданы», — произнес Келмайн. «Иногда владыка Дзинч выбирает именно такой способ предупреждения», — прибавил Лайгор. «Мне нужна более конкретная информация», — заметил Орек. «Разумеется», — ответил Келмайн. «Ты желаешь узнать больше об этом топоре и его обладателе», — произнес Лайгор. «Вот именно!» «Ты желаешь, чтобы мы воззвали к владыке Дзинчу и просили его даровать тебе дар предвидения?» — сказал Лайгор, голос которого приобрел звучание и ритм, характерные для проводящего обряд священнослужителя. Орек кивнул. Келмайн взмахнул рукой, и в центр шатра выплыла большая металлическая сфера, неподвижно зависшая над столом. Лайгор провел над ней рукой, и сфера распалась на две половины. Эти половины разошлись в стороны, открывая гигантский хрустальный шар, находящийся внутри. «Смотри в око владыки и обрети в нем мудрость!» Орек смотрел. В глубинах шара он видел мерцающий свет не больше булавочной головки, отдаленное пламя, разгорающееся по мере наблюдения. Ареку показалось, что он уловил вид вращающегося отдаленного мира, который узнал по большинству своих беспокойных снов. Мира, что ранее являлся ему в видениях на святых местах владыки Дзинча. В том мире небеса постоянно меняют цвет, когда по безоблачному небосводу проходит красно-зеленая рябь, и огромные крылатые фигуры с телами людей и головами хищных птиц преследуют души своих жертв на безбрежной земной поверхности, а в центре всего на троне восседает его бог. Орек ощутил рядом еще чье-то присутствие, в котором распознал души своих чародеев. На пределе слышимости он различал их голоса, напевающие слова жутких заклинаний. Словно издали он наблюдал за эпизодом от сотворения мира. Здоровенный гном, каким-то образом казавшийся крупнее обычного, ковал топор, опознанный Ореком. Древний гном обрабатывал лезвие на наковальне, сквозь которую протекали мощные потоки магии, терпеливо нанося руны невероятной мощи на погибель демонам. На последнем этапе ритуала гном применил защитные чары, после чего картинка задрожала и пропала. «Он нас чувствует», — услышал Орек мысленный голос Келмайна. «Ерунда, брат. Заклинание защищает его от любой внешней магии, включая нашу. Надеюсь, что ты прав». Орек недоумевал, за кем наблюдают и о чем говорят колдуны. Обзор задрожал и сместился, а он увидел огромного гнома, похожего на первого, который держал два топора, за изготовлением одного из которых наблюдал Орек, а второй был таким же. Голова гнома была обрита, его кожу покрывали татуировки. Он неустанно сражался с ордами хаоса в мире, где небеса были цвета крови, и в них сияла огромная и зловещая колдовская луна — Морслип. «Первое великое вторжение», — прошептал голос Келмайна. «Когда владыки хаоса впервые получили доступ в этот мир», — прибавил Лайгор. Орек видел армии гномов из гномьих городов-крепостей. Он видел непрерывную обреченную борьбу с армиями тьмы. Видел, как обладатель топора в итоге отправился в пустоши с целью закрыть владыкам хаоса доступ в свой мир. Видел, как гном отбросил топор перед своим последним, обреченным на неудачу сражением с ордами демонов. Картинка снова сместилась. Молодой гном отыскал топор и принес его в великую крепость Каракдум, расположенную далеко на севере. Защитные чары стен огромного города на тысячелетия скрыли дальнейшее наблюдение. Затем хаос снова продвинулся, уже в известные Ореку времена. Он увидел Каракдум в окружении пустошей, осажденной многочисленным войском зверолюдов и демонов. Видел, как защитный магический барьер был пробит кровожадным Кхорна и смог увидеть внутреннюю часть города. Орек видел, как кровожадный был побежден дальним потомком первоначального обладателя топора, который скончался после победы над могучим крылатым демоном. Видел, как топор забрал сын короля, отправившийся в пустоши хаоса, чтобы привести подмогу своему народу. Арек был свидетелем того, как молодой гном потерпел неудачу и, приняв свой последний бой против армии зверолюдов, умер в одиночестве, вдали от дома, найдя убежище в пещере. Картинка замерцала. Через пустоши двигался конвой странных бронированных передвижных машин, обитых сталью повозок, приводимых в движение мускульной силой находившихся внутри гномов. «Какая-то экспедиция, брат, на поиски города Карагдум». «Разумеется, обреченная на провал», — последовал ответ. Арек видел, как повозки уничтожались одна за другой, и их экипаж поворачивал обратно, пока не осталась лишь одна. В итоге даже эта стальная повозка была атакована и приведена в негодность зверолюдами, и из нее вышли трое гномов. Глубокий старик с длинной, разветвляющейся на две пряди бородой, здоровенный, грубый, выглядящий туповатым воин, третьим был гном сурового вида. «Готрек Гурнисон», — донесся до Арека шепот Келмайна. «Да, брат», — послышался ответ. Все трое были вооружены мощным оружием, защищены броней и руническими талисманами. Они пробили себе путь от своей поврежденной повозки и предприняли долгий и трудный путь назад к так называемой цивилизации. Внезапно налетела буря, подняв тучи пыли. Трое разделились. Один из них по имени Готрек нашел убежище в пещере, где его обнаружил огромный зверолюд-мутант. Загнанный глубоко в пещеры, гном нашел останки молодого принца и топор. Когда гном поднял топор, между ним и оружием установилась связь. Вооруженный его древней силой, гном сразил зверолюда и присоединился к двум своим товарищам. Еще один переход. Горы, голубое небо, протяженная долина. Гном, известный как Готрек, он стал крупнее, мускулистее и еще угрюмее. «Топор изменяет своего обладателя, брат. Смотри, как он вырос». Истребитель входит в долину. По виду заметно, что он счастлив оказаться здесь. В долине сожженная деревня и множество мертвых гномов. Гном входит в один из каменных домов. Внутри лежат в неуклюжих позах тела несчастной гномьей женщины и его маленького ребенка. Гном склоняет голову. Вполне возможно, что он плачет. Очередное изменение. Тронный зал правителя гномов. Здесь снова Готрек Гурнисон, яростно спорящий с длиннобородым аристократом на троне. Губы аристократа сжаты в презрительные усмешки. Похоже, что говорит он с издевкой, а затем делает рубящий жест рукой, то ли запрещая Готреку заниматься тем, чем тот желает, то ли отдавая приказ его убить. Готрек качает головой и мрачно усмехается. Правитель отдает охране приказ взять обладателя топора под стражу. Это было ошибкой. Начинается всеобщая потасовка. Вскоре все в зале, кроме Готрека и сбежавших, мертвы. Повсюду лежат тела гномов. Гном поднимает нож и срезает свои волосы. Вскоре его голова, за исключением небольшой грубой полосы, становится обритой. Он уходит в мир, дабы выполнить то, что собирался. Крупный город людей. Возможно, Альтдорф, столица империи. Таверна. Высокий, светловолосый, в стельку пьяный мужчина сидит за столом с гномом, который тоже явно под хмельком. Гном теперь стал старше. На его голове огромный хохол, выкрашенных в оранжевый цвет волос. Бритую голову покрывают татуировки. Он покрыт шрамами, а рот искажен в циничные усмешки. Высокий мужчина явно чем-то расстроен. Они беседуют. По ходу беседы волнение мужчины усиливается. Они продолжают выпивать. Гном достает нож, и необычная двоица дает что-то вроде клятвы на крови. Теперь картины следуют с сократившимся временным разрывом. Склепы под имперским городом. Маг проводит зловещий ритуал, который прерывается двоицей. Небольшую деревню в глуши держит в страхе крылатый демон, пока двое товарищей не прекращают это. Ночной лес, озаренный светом Морслиба. Двое сражаются с мутантами и сектантами, в итоге спасая похищенного маленького ребенка. Караван повозок следует на юг, по ходу сражаясь с гоблинами и мертвецами. Оба тут как тут, сражаются словно дьяволы. У ворот горящего форта истребитель побеждает целое племя волчьих всадников, теряя при этом глаз. Арек видит разрушенный город гномов, сражение с чудовищами, встречи с призраками. Размытые сцены, ускоряясь, следуют одна за другой. Столкновения с чародеями, оборотнями и злобными людьми. Горят здания другого имперского города, по улицам которого шествует армия крысолюдей. Огромный воздушный корабль пересекает пустоши хаоса и прибывает в Каракдум. Кровожадный возвращается, но вновь терпит поражение. Теперь от пары искателей приключений. Они сталкиваются с могучим драконом и убивают его. Они сражаются с целой армией орков и каким-то образом остаются в живых. По ходу наблюдения Ареку становится ясно, что кем бы ни были эти двое, они герои, а их предназначение – каким угодно образом противостоять хаосу. Хотя возможно, что это не их судьба, но влияние топора. Арек не мог утверждать. Это следовало обсудить с подручными колдунами. Внезапно последовательность видений прекратилась. Затем в воздухе что-то изменилось. Ареком овладело глубокое ощущение предчувствия. Картина почернела, и на короткие мгновения перед ним возникло гигантское лицо с мерцающими и меняющимися чертами, напоминающее то птицеголового демона, то невероятно красивого мужчину с глазами пылающего света. Арек сразу понял, что глядит на владыку Дзинча. Существо презрительно ему усмехнулось, и перед глазами появилась последняя сцена. Горели здания. На улицах рогатые воины сошлись с людьми в рукопашной. Арек видел себя лежащим на земле, в пробитых и искореженных доспехах, и его обезглавленный труп покрывался снегом. Вокруг были искалеченные тела зверолюдов и воинов хаоса. Арек видел себя сражающимся с гномом. Он был охвачен предвкушением момента своей неминуемой победы. Картина побледнела и сменилась другой. Арек увидел, как промелькнул топор, срубая ему голову. Третье видение ужаснуло его. Готрек Гурнисон и его товарищ-человек, израненные, но торжествующие, стоят возле трупа Арека, отрубленную голову которого человек держит в руке. Потрясенный, Арек уставился на эту картину, которая начала меркнуть. Ошарашенный, он стоял посреди шатра колдунов. «Ваши видения никоим образом меня не успокоили», — наконец вымолвил Арек. Келмайн посмотрел на Лайгора, и снова Арек почувствовал неловкость от понимания того, что между ними происходит бессловесное общение. «Подобные видения не всегда точны», — в конце концов произнес Келмайн, поглаживая висок своими серебряными ногтями. «Иногда, своего интереса ради, вмешиваются злокозненные демоны. У наших старших братьев довольно странное чувство юмора», — добавил Лайгор. «Видели ли вы то же самое, что и я?» — спросил Арек. «Мы видели, как один из гномьих богов-предков создавал топор. Мы видели много событий из его истории. Мы видели осаду Каракдума. Видели, как Готрек получил топор. Мы видели твою смерть». «Как такое возможно? Я думал, око лишь прошлое способно показывать». «Око — необычный артефакт. Оно способно открывать лишь определенные вещи», — начал Лайгор. «И обычно показывает лишь прошлое», — прервал его Келмайн. «Или то, что люди считают прошлым». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Арек. Келмайн посмотрел на Лайгора. Арек понял, что они пытаются решить, кто же будет давать ему объяснение. «Царство хаоса, являющееся источником всей магии, — это другой мир, не имеющий четкой границы с этим миром», — начал Лайгор. «Он полностью состоит из энергии», — снова перебил Келмайн, — «которой может воспользоваться тот, кто благословлен даром», — закончил Лайгор. «И?» — спросил Арек. «Между двумя мирами существуют связи, сильные эмоции, желания, мечты, страхи. Все это приводит в движение колышущееся море энергии, которое и представляет собой подлинное царство хаоса», — заявил Келмайн. «События, что вызывают такие сильные эмоции, могут оставить отпечаток в мире хаоса. Сражения, убийства и тому подобные, равно как мечты и страхи. Эти отпечатки подобны...» «Подобны пузырям», — подхватил Лайгор. «При правильном применении око способно показывать нам эти отпечатки. При этом артефакт подобной мощи проникает сквозь вращающиеся вихри энергии и выбирает те отпечатки, которые желает владелец. «Стало быть, ты говоришь о том, что наши видения не обязательно бывают истинны. Я верю, что большинство из них в основном правдивы. Они могут быть не совсем точны, однако во многом вполне достоверны». «Как насчет последнего видения?» «Должно быть, это нечто, привнесенное в ритуал тобой самим», — предположил Килмайн. «Отражение твоих собственных скрытых страхов», — насмешливо прибавил Лайгор. «А возможно, это посланное владыкой Дзинчем предупреждение, показывающее, что может произойти, если ты будешь продолжать следовать этому пути». «Сложно узнать наверняка. Подобные видения всегда загадочны». «Как похоже и ваши объяснения». «Мы всего лишь скромные служители нашего почитаемого господина», — произнес Лайгор. Арек никогда не был уверен, Дзинча или его самого подразумевает колдун, произнося подобные слова, и подозревал, что эта двусмысленность не случайна. «Ты знаешь этого гнома», — заметил Арек. «Мы его знаем», — поправил Килмайн. «В прошлом он случайно расстроил некоторые из наших планов. Мы подозреваем, что он, вольно или невольно, является избранным чемпионом врагов нашего дела. Сомнений нет, обладание тем могучим топором изменило его». «Если гном умрет, будущее то не наступит никогда», — заявил Арек. «Без него топор не сможет меня убить». «Возможно. А возможно, топор найдет нового носителя». Арек некоторое время обдумывал этот вариант, затем пришел к решению. Гнома следует уничтожить, топор же должен исчезнуть. «У вас имеются агенты в городе?» «Множество». «Пусть позаботятся, чтобы гном и его оруженосец-человек умерли. Пусть позаботятся, чтобы топор потерялся и не скоро мог найтись». «Мы приложим все силы», — уверил Килмайн, расплываясь в издевательской улыбке. «Если видение действительно неспослано владыкой Дзинчем, будет богохульством пытаться помешать предназначению, которое он для тебя приготовил». «Тем не менее, сделайте это». «Как пожелаешь».